Глава 7. Император. Не знаю, набил ли Урген руку на постоянной практике, или это связано с чем-то другим, но казалось, что пока меня не было, прошло лишь несколько секунд. В отличие от предыдущих вселений, в этом случае ситуация не оставляла времени привыкнуть к новым ощущениям. Лишь одно я осознал в полной мере. Старость вернулась, но зато я вновь начал нормально ощущать мир без отупляющего угара волшебной наркоты. Все вокруг меня носились, как угорелые. Яна и какая-то незнакомая женщина помогли мне одеться. Еще один боец быстро елозил тряпкой по полу, а Карн уже тащил перепуганного Ургена куда-то в боковую комнату. Остальные боевики графа совершали таинственные непонятные манипуляции с телами легионеров в коридоре и комнате. Не успел я озадачиться вопросом, что бы все это значило, как Яна, взяв за подбородок, повернула мою голову к себе. «Слушай внимательно, пока все идет хорошо. Сейчас привлечешь внимание охраны на улице, но не подпускай их к себе близко, а вызывай командира 2-го гвардейского легиона. Он крутится поблизости, так что явится быстро. Затем под охраной 2-го легиона едешь во дворец, там уже все готово». Закончив повторный инструктаж, Хтарка обеспокоенно заглянула мне в глаза. «Ты справишься?» «Справлюсь», я постарался придать голосу максимум уверенности, хотя прекрасно понимал тревогу девушки. «Что значит еще одна смерть для того, кто и живет-то понарошку? А вот ей очень хочется выжить. И как, скажите, это сделать при безумных планах явно спятившего графа?» А граф действительно спятил. Он ставил все на совершенно неверную карту, то есть на меня. Я же мог запороть дело в любую секунду, и в этом не было бы ничего удивительного. Без малейшей подготовки, без точных инструкций, при постоянном форс-мажоре может свихнуться любой агент. И все это на фоне постоянного перескакивания из одного тела в другое. Я чувствовал, что суммарный запас удачи всех участников этой авантюры должен был закончиться еще на генерале, но почему-то мы пока оставались на коне. И вот это мне не нравилось больше всего. Все происходило настолько быстро, что я, казалось, лишь моргнул глазами, и в комнате остались только мы с Лованом, в смысле из живых. Да еще в придачу начавший приходить в себя внебрачный сынок генерала. Несмотря на очумелое состояние, я все же сумел сделать хоть что-то разумное. Словно прощаясь с покинутым пристанищем, склонился над телом генерала и тихонько снял у него с руки перстень с баронским гербом. Изобретать велосипед я не стал и воспользовался уже проделанным однажды приемом. Тяжелый стул полетел в сторону большого окна и, разметав хрупкое стекло на тысячи осколков, вывалился наружу. Реакция на этот катализатор появилась моментально. По лестнице загрохотали шаги целой толпы, и в комнату ворвались как минимум 2 легионеров. Перепуганный Тирах уставился на меня огромными от удивления глазами. Он даже зачем-то направил в мою сторону копье. «Ваше Величество!» «Не подходить!» – завопил я, и легионеры даже отшатнулись. Нависла опасная пауза. К счастью, с пола уже начал подниматься Таух Соло. И очень вовремя. Все вообще шло как в хорошо отрепетированной пьесе. И это при том, что план был не просто шит белыми нитками, а вообще, простите за моветон, склеен соплями. Центурион не отличался оригинальностью и повторил вопрос Тираха. «Ваше Величество, всем стоять на месте!» «Таух, я не сомневаюсь в тебе, но твои легионеры напали на своего императора и убили генерала. Если бы не этот странный центурион из свиты Сакнара, почему-то не желающий разговаривать, я бы тоже лег рядом со старым другом. Но мой император, это невозможно!» «Молчать!» Я понял, что пора включать самодура, которому нет необходимости объяснять свое поведение. «Не знаю, продался ты или нет, но верить первому легиону я больше не могу. Немедленно вызови Синтара 2-го легиона». «Но, ваше величество», — промямлил центурион и шагнул вперед. Лован тут же скользнул навстречу и застыл предо мной в настороженной оборонительной позиции. Таух Соло не мог ничего понять, с трудом приходя в себя после удара по голове. Кстати, последствия подачи, прилетевшей императору от Яны, достались мне по наследству в виде шишки на затылке и дергающий мозг головной боли, что не добавляло терпения и понимания. «Выполнять!» Этот крик словно развеял остатки неуверенности и всеобщего обалдения, заставив легионеров двигаться осмысленно. С их лиц даже ушло тупое выражение. Да уж, действительно расслабились. В последний раз империя серьезно воевала больше 100 лет назад. Даже тот конфликт, в котором роль Цакнар погубил целый легион, был не более чем пограничной стычкой с одним из вольных королевств. А последний рокош был и того раньше. С крестьянскими восстаниями справлялись сами вассалы или медведи, уверенно державшие в жесткой узде все незаконные лесные бандформирования. Честно говоря, империя больше всего напоминала слишком уж спокойное и оттого какое-то игрушечное государство. Но это сейчас. Во времена дедушки Хвана I Уланга, тоже первого, здесь было очень весело. По империи часто прокатывались волны гражданских войн и рокошей. С тех пор стало значительно спокойнее, в основном благодаря тому же Улангу, его кровожадности и изобретательности. Одно не слишком законное, но очень важное изобретение на 200 лет обезопасило страну от гражданских войн и дворцовых переворотов. Но теперь годы спокойствия, за время которых легионы вообще и гвардейская охрана императора в частности, так сказать, перестали мышей ловить, закончились. И в этом был виноват Хван I, который мог стать последним в своем роду, если бы не вмешательство графа. Информация из мозга императора шла легко и незаметно, без малейших болезненных ощущений. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо по удобству извлечения нужных данных, а плохо, потому что я уже начал воспринимать прошлое императора как свое. Так и до потери личности недалеко. Вечер воспоминаний нарушил Синтар 2-го гвардейского легиона. Им оказался уже знакомый мне маркиз Дамиле, тот самый метросексуал, с которым меня познакомил граф в ведомственной таверне. Впрочем, от метросексуала в нем сейчас мало что осталось. Типичный синтар при оружии и в броне. Удивление не успело оформиться в голове, как память императора тут же подсказала все подробности назначения маркиза на пост синтара 2-го гвардейского легиона. Самое смешное, что это было уступкой тем, кто рьяно требовал наказания взорвавшегося генерала Сакнара. Работа, проделанная Гвиери за несколько дней, удивляла и поражала. Граф был гением закулисной игры и придворным стратегом, а вот тактиком он был слабым. Сама операция захвата императора была спонтанной и плохо продуманной, а о личности исполнителя и говорить нечего. Я легко мог загубить всю затею, в одно мгновение обесценив огромный массив работы всех союзников кровавого моржа при дворе империи. Но если бы мне вздумалось взбрыкнуть, наказание последовало бы моментально, и что самое неприятное, я не знал, каким именно оно будет. Так что пришлось играть свою роль дальше и очень много думать. Маркиз ворвался в дом генерала весь такой энергичный и деятельный, его бойцы сразу оттерли в сторону подчиненных Сола и заняли оборону вокруг тушки великого императора. Также он попытался выдворить Лована, но я громогласно объявил Центуриона спасителем венценосной особы и назначил личным телохранителем. Из спальни мы выходили очень плотной группой, телохранители едва ли не лезли мне на голову. Проходя коридором, я сумел оценить постановочный талант подчиненных графа. Все действительно очень напоминало бой между двумя группами гвардейцев, а потолочные панели не вызывали никаких подозрений. Интересно, как граф собирается скрывать следы преступления в дальнейшем? Проще всего сжечь этот дом. Весь путь до шикарной кареты императора меня терзало ощущение, что я упускаю нечто важное. Озарение пришло, когда в поле зрения попала унылая физиономия опозоренного центуриона, шедшего за коробкой охраны, словно побитая собака. «Центурион Соло!» Рванувшегося ко мне центуриона новая охрана затормозила прямо на старте. «Повиновение императору!» В глазах молодого центуриона полыхала жуткая смесь из стыда, обиды, растерянности и обреченности. «Таух, хочу, чтобы ты сам выяснил, почему так случилось. Я не верю в твое предательство, поэтому слушай мой приказ. Во-первых, с этого момента становишься синтаром 1-го гвардейского легиона. Твоему начальнику уже давно пора на покой. Во-вторых, начинаешь расследование предательства гвардейцев. Готовься по первому требованию явиться с докладом». Нельзя сказать, что парень возрадовался, но обреченность из его взгляда ушла. Дверь кареты наконец-то отсекла меня от гудящей, как пчелиный рой, толпы и неприятного мельтешения факельных бликов. Любые попытки собрать мысли в кучу утопали в адреналиновом вихре, разыгравшемся в крови императора. Душа Хвана пока не проявляла себя, но я был уверен, что с ним мне будет тяжелее всего. И не только потому, что император был очень волевым человеком. но и по причине, так сказать, душевной усталости. Надоело мне все это. Даже мысль о финишной прямой, после которой меня не ждет ничего хорошего, все равно как-то успокаивала. Окончательно прийти в себя мне не удалось. Карета мягко качнулась, и вновь пришлось напрягать старые суставы уставшего тела. Один из гвардейцев предупредительно подставил плечо, и я не стал выпендриваться, было как-то не до того. Вокруг моментально возобновилась суета и беготня. Ночной императорский дворец уже не впечатлял красками и линиями, но давил на мозг сильнее дневного. На монументальную лестницу, к счастью, взбираться не пришлось. Во-первых, карета выехала на ставший основанием дворцу холм, к самому фасаду. К тому же кабинет императора находился на первом этаже, и к нему был отдельный пологий ход. На всех пяти постах от бокового входа во дворец до дверей кабинета охранников меняли прямо по ходу нашей процессии. Это больше напоминало дворцовый переворот, впрочем, так оно и было, но знали об этом лишь пособники кровавого моржа. В обширной приемной с доброй полусотней диванных посадочных мест для посетителей было пусто. Ввиду позднего часа на месте не оказалось даже секретаря. Когда створки дверей императорского кабинета сомкнулись за спиной, я наконец-то облегченно вздохнул. Но радость моя длилась недолго. Минуты через две дверь вновь открылась, и появился сияющий Дамиле. «Мой император, еще раз позвольте поблагодарить вас за высокое доверие и уверить в абсолютной преданности. Я безмерно...» «Синтар, я все прекрасно понял, но час поздний, и мне хотелось бы поспать, а дел еще очень много». Прервал я словесный поток Дамиле, желая побыстрее закончить с этим фарсом. «Мне сообщили, что некий граф Гвиери имеет для меня важную информацию». «Ваше Величество!» — едва ли не вскричал новый начальник охраны. «Граф уже ждет вас в приемной. Зовите». Дамиле выпрыгнул в двери, а через минуту в них уже входил граф. Как ни удивительно, при виде Гвиери я испытал облегчение, по крайней мере, не нужно было ничего решать. На данный момент я совершенно не знал, что можно сделать в этой ситуации, и память императора мне не помогала. Когда граф входил, в дверях мелькнула спина Лована, так что можно было не беспокоиться о том, что нам помешают. Приказ императора о полномочиях нового личного телохранителя, подкрепленный угрюмостью Центуриона, гарантировал надежную преграду на пути всех любопытных и назойливых. Гвиери некоторое время вглядывался в мое лицо, похоже, его наконец-то проняло. Можно было воспользоваться этим и поиграть на нервах, но ситуация не та, да и настроения не было. «Ваша милость, что делаем дальше?» – спросил я, расставляя приоритеты, и увидел, как граф облегченно выдохнул. «Вспоминай, в каких покоях императора есть тайный ход?» «В палатах зимы и в розовой спальне», – моментально ухватил я лежащую на поверхности информацию. Император с детства не любил спать в комнатах с тайными ходами, но иногда приходилось. Воспоминания Хвана Первого увлекли меня за собой и напомнили о том, как в десятилетнем возрасте будущего императора едва не зарезали вместе с матерью именно в палатах зимы. Постаралась новая любовница отца, и выжить ребенку удалось лишь благодаря тому, что он успел нырнуть под массивную и низкую кровать. Появившиеся из тайного хода убийцы были слишком крупными, поэтому не смогли залезть следом, а площадь кровати не позволяла дотянуться даже с помощью меча. Пришедшим на выручку гвардейцам, чтобы достать мальчика, пришлось разломать огромное ложе, что вкупе с видом мертвой императрицы сделало детскую травму еще глубже. «Ван, Ван!» «А, что?» – вскинулся я, понимая, что слишком погрузился в детские воспоминания императора. «Соберись!» – прорычал граф, уже полностью придя в себя. Лицо императора его больше не смущало. «У нас много работы. Сейчас ты прикажешь отвести себя в палаты зимы и запрешься там с Лованом. Затем покажешь ему потайной ход. Кстати, куда он ведет?» «В транспортные конюшни за дворцовым комплексом. Эта информация лежала значительно глубже и пришлось покопаться». «Хорошо, это очень удобно. Так что пошлешь Лована и дождешься моего появления. Только никакой отсебятины, и постарайся поменьше открывать рот». Тело императора вдруг напряглось, а гнев выбросил в кровь изрядную дозу адреналина. Руки в буквальном смысле зачесались, так что пришлось сдерживать себя. Конечно, мне и самому было неприятно обращение графа, но вспышка гнева была слишком яркой. Мало кто решался разговаривать с императором таким тоном. «Господин граф, будет лучше, если вы немного смените тон. Мне трудно сдерживаться, когда вы так говорите». Гвиери буквально пронзил меня стальным взглядом. Я даже восхитился его выдержкой и непробиваемым гонором. Но ума в этом черепе было все же больше, чем гонора. «Ты прав, Ван, ставки слишком высоки, поэтому прошу простить меня, Ваше Величество. Действуем, как договорились». Граф выполнил потрясающий виртуозный поклон. При этом в его поведении не было язвительности и наигранности, несмотря на отсутствие свидетелей. Я бы точно не удержался от издевки. Переселение в палаты зимы прошло успешно. Строгая обстановка кабинета, обставленного вычурно инкрустированной золотом тяжелой мебелью из красного и черного дерева, сменилась легким интерьером белого цвета. Анфилада из пяти комнат, несмотря на свою белизну, не напоминала искристых стен помещений в Сатаре. Это как сравнивать снег и лед. Здесь чувствовалось влияние снежных, каких-то живых мотивов, а не мертвая белизна камня. Мебель попирала мраморный пол тонкими, слишком хрупкими на вид ножками, а стены были задрапированы белой тканью. Это место очень любила мать императора, и мне стало немножко грустно. Императрица Алера была прекрасной женщиной. Мягкой, грустной и застенчивой. Она не заслуживала ни такого мужа, ни уготованной ей печальной участи. Так думал Хван, и я был с ним согласен. Свежие узы крепко держали душу императора, но до меня все же долетели отголоски его эмоций. Грустно, конечно, но в данной ситуации как-то не до сантиментов. За белой драпировкой скрывались обычные серые стены из гранитных блоков. Одна из внешних стен таила в себе замаскированный проход, в который и нырнул Центурион. Не было его минут 20. Я даже начал немного нервничать, и поэтому едва ли не с радостью встретил появление графа и парочки его головорезов. Урген был неизвестно где, как и явно стерегущая профессора Яна. Мне и так было понятно, что увидеть ученого я смогу, только если случится что-то экстраординарное, и это было неприятно. Что ж, иного ожидать не приходилось. Началась главная часть игры кровавого моржа. И если все пойдет по его плану, для меня финал будет печальным. Быстро проверив весь комплекс, граф и кронаец облюбовали себе самую дальнюю комнату, а Лован оставался со мной в роли телохранителя. После долгих и нудных инструкций от графа и письменных потуг подделать подпись императора на целой кипе заранее подготовленных бумаг, я перешел ко второй части спектакля. В покое были вызваны главный целитель империи и имперский секретарь. Худородный, но очень умный дворянин, с виду похожий на высохшую воблу. От гротескного вида его спасал лишь невысокий рост. Целитель же оказался не то чтобы полной противоположностью секретарю, но все же был намного упитаннее. Получив пачкой подписанные мной документы, секретарь молча удалился, а вот целитель был не так покладист, и прямой приказ его не удовлетворил. «Ваше имперское величество, я понимаю ваше решение принять эликсир и подарить империи наследника, но мне нужно исследовать ваше тело для того, чтобы учесть все факторы, а также напомнить о последствиях». «Если мне не изменяет память, полгода назад вы все исследовали и даже настаивали на приеме этого зелья. И вы отказались», — тут же добавил слишком любопытный целитель. «Вы оспариваете мои решения?» «Ну что вы, конечно, нет», — тут же смутился он и, кланяясь, отступил к двери. «Ваш эликсир будет готов завтра же». Целитель ушел, а у появившегося в приемной комнате палат зимы графа был настороженный взгляд, и что-то мне говорило, что до послезавтра любопытный целитель не доживет. Этот человек не сделал ничего плохого, даже наоборот, он переживал за своего правителя. Я легко мог устроить бучу и отправить графа со всей его шайкой на плаху. Но это означает, что престарелые заговорщики все же доведут дело до конца. И орды морхов сожрут десятки тысяч людей, причем в прямом смысле этого слова. Пресловутый выбор между большим и меньшим злом во всей красе. Кстати, граф так и не спросил, кто вторгнется в империю, чтобы добраться до княжества. Да и сам я пока не думал об этом, поэтому информация всплыла только сейчас. Император все же настоял на том, чтобы Дари сказали ему, кто именно будет уничтожать его подданных. Тоже мне благородство. Это ж как нужно хотеть жить, чтобы заплатить за несколько добавочных десятилетий такую жуткую цену. Отчаяние, которое испытал Хван, было вполне понятным. Морхи, как говорили книги путешественников, являлись не только жестокими убийцами, но и каннибалами. Хотя, если двухметровые чернокожие существа по описанию мало чем напоминавшие людей, еле представители Homo sapiens? Возможно, это и не было каннибализмом в буквальном смысле. Так что здесь больше подходило понятие «людоеды». Воспоминания о кружке по интересам престарелых заговорщиков мелькнули в мозгу мимолетно, но граф напомнил о них. Исполняя для себя не очень привычную роль писаря, он быстро составил с моих слов список нарест, которые я тут же завизировал. Следующие два дня я чувствовал себя так, словно был законопачен в бочку и брошен в море. Вокруг приютивших меня комнат бушевала настоящая буря. Кого-то там арестовывали, смещали с постов и даже казнили, а я в это время видел только одни и те же стены и одних и тех же людей. Во дворце было объявлено о тяжкой болезни императора, так что всех недовольных я принимал, лежа в постели. Придворные и просители вели себя настороженно, но так как некоторые покидали больничные аудиенции в кандалах, возникать решались немногие. Для признания законности новшеств им хватало моего, точнее, императорского лица и уверений нового главы придворных целителей. Невзрачный и очень испуганный старичок в первое свое появление принес склянку эликсира вместе с вестью о смерти своего старого начальника. Он старался не смотреть мне в глаза, справедливо полагая, что я был причиной его слишком стремительного взлета по карьерной лестнице. Что бы ни творилось в его голове, целитель подтвердил всем вопрошающим, что император в здравом уме и твердой памяти. А мое объявление о том, что ради империи их владыка готов принести себя в жертву и, сократив срок своей жизни, подарить подданным наследника, подтверждало, что скоро я хлебну эликсира и буду живчиком бегать по дворцу, едва ли не самолично отрубая головы недовольным. Лично я в душе являюсь монархистом, потому что не могу поверить, что человек, которому власть дается лишь на время, способен искренне заботиться о чужом благосостоянии. Монархи же просто не имеют выбора, потому что управляют по-настоящему своей собственной страной. Но за это подданным иногда приходится платить испорченными нервами, когда очередной монарх впадает в буйство или маразм. Насколько эта цена разумна, пусть каждый решает сам для себя. Но не стоит забывать, что некоторые демократические князьки вытворяют такое, что Петр со своим бродобрейством и сажанием бояр пятой точкой в корзину с яйцами кажется невинным шалуном. Ситуация с моим домашним арестом изменилась буквально в одночасье. В столицу империи приехала Лара. Меня ждала встреча с женщиной, которую я успел полюбить и на которой вот-вот должен был жениться. Чем несчастье? Только мне почему-то было не очень радостно. Сразу после появления гонца от княжеской делегации мне предстояло еще одно испытание. Поначалу я думал, что буду бороться с собственными сомнениями, но получилось по-другому. Как только граф появился в спальне со знакомой склянкой, стало понятно, что пришло время для атаки императора. Похоже, он ждал до последнего и готовился. Такой боли я не испытывал ни при своей прежней жизни, ни при всех последующих суррогатных воплощениях. Реальность то загоралась на секунду, то вновь накрывалась тьмой. Душа императора впивалась в мою, словно отрастила зубы и когти. Она хотела только одного – полного уничтожения захватчика собственного тела. Сначала я испугался, а затем разозлился. В очередной раз сказалось выгодное состояние того, кому терять нечего. «Ненавижу! Ненавижу всех! Графа, весь этот мир и тебя, урода старого! Ты злишься? Ты в ярости? А кто виноват во всем этом? Кто ради собственной шкуры поставил под угрозу свой народ? Ну конечно, ведь без тебя жители империи не справятся, случится братоубийственная война. Конечно, лучше, когда сотни тысяч морхов отожрутся мясом женщин и детей. Да будь ты проклят, мразь, со своим меньшим злом. На, жри мою душу, подавись, и давай сдохнем оба, вместо того, чтобы попытаться сделать хоть что-то». Мой мысленный монолог, похоже, впечатлил императора, его душа прекратила атаки и затихла. Вселенная встала на свое место, правда, немного в расплывчатом виде. Я увидел, что граф только подошел к кровати, так что приступ длился всего несколько секунд, а мне казалось, что я вопил не меньше получаса. Тело вновь перешло под мое управление, поэтому я решил поставить точку в сомнениях императора. Вырвал из рук обалдевшего графа склянку и в три глотка проглотил знакомо противную жидкость. Что ж, мосты сожжены, и теперь осталось сделать княгине ребенка и сдохнуть. По крайней мере, так хочется кровавому моржу. Душа императора затихла окончательно, то ли сдалась, то ли взяла паузу на обдумывание ситуации. Не знаю, понял ли он что-либо из моего посыла, ведь наше общение сводилось к обмену эмоциями. Не исключено, что из моей речи он воспринял только искреннюю злость, презрение и фатализм. «Ван, у тебя все в порядке?» – нахмурился граф, вглядываясь в мое лицо. «Да, теперь уже в порядке. Давайте поскорее заканчивать с этим балаганом». Знакомство с Ларой должно было произойти на большом рауте в честь прибытия княгини, к которому меня готовили как лошадь к свадебной процессии. По крайней мере, ощущал я себя именно так. Ну а как иначе может чувствовать себя нормальный мужик в длиннющем, но очень тесном камзоле с кучей украшенных брюликами орденов и тесных чулках? Оказывается, мода на мужские колготы родилась не на пустом месте. Сверху все накрывалось горностаевой мантией, и это посреди лета. Маразм, блин, во всем своем блеске. Гвиери напоследок пригрозил мне страшными карами и вывалил на голову ворох информации, в том числе о том, что, по уверениям целителей, Лара находится уже в конце самого благоприятного для нашей задумки периода месячного цикла, так что надо поторопиться. Говорил он так, словно занимался селекцией на ферме крупного рогатого скота, что меня, естественно, покоробило, но свое негодование пришлось оставить при себе. Закончив с расстановкой акцентов, мы вышли в люди, на встречу с будущей женой и для объявления о помолвке. Точнее, вышел я в сопровождении телохранителей, а граф исчез в дальней комнате спального комплекса и наверняка поспешил через подземный ход в расположение сатарской делегации. От подобного поворота в имперской политике, похоже, обалдела не только княгиня, но и весь высший свет империи. Ну а я впал в ступор от толпы, явившейся поглазеть на своего императора. Стало даже немного страшно. Раут проводился в малом зале торжеств. Интересно, каким же тогда был большой? Память императора в сравнении масштабов не особо помогла. Удалось вспомнить лишь то, что главный зал торжеств империи был больше этого раза в полтора. Помещение малого зала занимало площадь как минимум пары футбольных полей. Высокий, метров 15, и потолок поддерживали два ряда квадратных колонн, которые напомнили мне опоры зданий советского стиля. С правой стороны от заднего входа в зал, где-то на уровне второго этажа, виднелся балкон для музыкантов, а по периметру всего зала установлено несколько десятков заваленных снедью столов. Похоже, гостей сегодня будут не только развлекать, но и кормить. Мое появление из небольшой дверцы за малым троном было встречено шумом, похожим на многократно усиленный гул пчелиного роя. Конечно, прилично воспитанные придворные не позволяли себе громких звуков, но как минимум трехсотенная толпа в совокупности дала довольно сильный шум, тут же подхваченный и размноженный эхом большого малого зала. Стараясь не смотреть на толпу, я быстро подошел к трону и аккуратно уселся на мягкую подушку. Подобная предосторожность вполне понятна. Массивный стульчик был полностью отлит из серебра и украшен голубыми слезами, большими бриллиантами с синеватым блеском. Так что даже в летний день можно было заработать геморрой. Все эти подробности я отмечал очень внимательно, стараясь отвлечься от лицезрения огромной толпы, которая в момент моей посадки на императорский насест вдруг замолкла и синхронно поклонилась. Это вновь едва не вогнало меня в панику. Наличие десятка гвардейцев с церемониальными алебардами не успокаивало. Больше всего мне хотелось сбежать и закрыться в самом маленьком помещении дворца, даже если это будет чулан со швабрами. Но, увы, свою роль придется отыгрывать полностью, о чем тут же напомнил голосистый малый, который уже более 30 лет являлся голосом императора. Полноватый барон густейшим басом донес до толпы новость о решении императора незамедлительно жениться, дабы осчастливить империю наследником. В толпе началось бурление, и псевдопчелиный гул значительно усилился. «Сейчас меня будут убивать». Мысль, конечно, не самая умная, но другой в голову не приходила. Интересно, откуда взялся этот страх перед толпой? Ведь не боялся же я многотысячной массы легионеров. Неужели это скрытые страхи императора? Нехорошие предчувствия усилились, когда от толпы отделилось несколько человек и направилось прямиком к трону. Как ни странно, гвардейцы на это событие никак не отреагировали. К счастью, я успел заметить, что среди них находятся Гвиери и Лара. Зацепившись взглядом за ее изумительно серые глаза, которые от волнения и испуга стали практически голубыми, я начал успокаиваться. Давно заметил, что растерянность близкого мне человека всегда заставляла меня собраться и придавала смелости. «Ваше императорское величество», дрожащим то ли от страха, то ли от еле сдерживаемого негодования голосом, сказала княгиня, приседая в глубоком реверансе. «Вы оказали мне честь своим предложением, и я незамедлительно явилась на встречу с будущим супругом». Лучше бы она так не наклонялась. В отличие от империи, княжество Сатар славилось меньшей строгостью нравов, что сильно сказывалось на глубине декольте. В горле моментально пересохло, и я с трудом сдержался, чтобы не встать с трона. Трудновато совладать с земным воспитанием, которое запрещало сидеть, когда дама стоит. Конечно, в современном обществе, особенно европейских стран, эмансипация дошла до того, что, казалось бы, естественное желание уступить даме место в общественном транспорте может вызвать возмущение оной особы, но мне кажется, это явление имеет временный характер. В империи правила хорошего тона имели привычную для меня конфигурацию, но император стоял как бы в стороне от общего этикета. Для него, то есть и для меня тоже, дамой являлась только императрица, все остальные были просто подданными без пола и возраста. Поэтому Лара встала рядом с троном. Как подсказывала память Хвана, ей в такой ситуации разрешалось в крайнем случае облокотиться на спинку серебряной конструкции. Ситуация изменится только после свадьбы и коронации будущей императрицы. Ей будет предоставлено посадочное место в виде хоть и очень красивого, но все же деревянного креслица возле трона. Я даже не представляю, какой скандал учинила бы земная феминистка в этом случае. Причем ее возмутил бы не сам факт стояния или сидения, а размер и высота стульчика. Впрочем, я не поддерживаю и не порицаю движение за равноправие полов. Просто не совсем понимаю, сказывается неправильное воспитание. Уделить Ларе чуть больше внимания я не мог, хотя очень хотелось. Единственное, что позволил себе, это мягкую улыбку, заметив, как сильно сжаты пальцы будущей супруги императора. Хотелось бы сказать моей, но, увы, это не так. Ответом на мою улыбку стало робкое движение губ девушки и смягчение острых граней взгляда. Сразу стало как-то теплее и уютнее. Даже выстроившихся в колонну придворных, благодаря присутствию рядом Лары, я воспринял без особого напряжения. Похоже, вся эта толпа решила меня поздравить. Единственное, что успокаивало, поздравления были краткими. Если первую десятку я еще как-то воспринял, выуживая из памяти, что это канцлер империи Сара Скольна, главный казначей Маати Паладжу, герцог Тиирас Киренга, герцог Ладау Невсер и так далее. Причем все они явились супругами, которые то ли ввиду возраста, то ли по причине отсутствия вкуса, явно решили напугать императора своими нарядами и прическами. Но император, закаленный последствиями детских травм современных земных модельеров, не испугался. Эту первую четверку я отметил не только из-за нарядов дамской части пар, но и потому, что все они присутствовали в подписанном мною приказе на арест, а также являлись членами клики заговорщиков против жителей империи во имя собственного долголетия. Глядя на довольно молодую жену совсем дряхлого казначея, можно хоть как-то понять его мотивы. Но мое понимание казначею уже не поможет. Думаю, сразу после раута они с копом отправятся в темницу. Лица поздравляющих мелькали со скоростью кислотного видеоклипа, и я начал терять концентрацию, а зря. «Ваше императорское величество, вы меня не узнаете?» Одна из дам после поздравления не уступила свое место следующим поздравителям, а задала не совсем уместный вопрос. Довольно симпатичная личика с немного увядшей красотой не вызывала никаких ассоциаций. Поверхностный осмотр чужой памяти также не дал полезных результатов. А реагировать на сие действо нужно было оперативно. Невинно эта ситуация выглядела только внешне. За спиной назойливой дамы в недорогом голубом платье стояла очень колоритная парочка. Герцог Чаака Увиер и его супруга Идалия. Было видно, что подобный конфуз их не смутил. Напротив, они впились в меня взглядами, ожидая реакции. Странным было и то, что хоть и дальний, но все же родственник императора стоит во второй части придворной очереди, а не в ее голове. Ох, неспроста все это, интересно, на что меня пытаются развести? Не на одержимость же, скорее хотят обличить в старческом маразме. К счастью, в голове мелькнуло даже не воспоминание, а его тень. Увы, сударыня, в сеннике было слишком темно, а вино у вашего супруга очень крепкое, поэтому не узнаю. Моя ухмылка была ехидной, краска стыда на лице симпатичной дамочки натуральной, а вытянувшиеся физиономии герцогской четы раздосадованными. Эти двое явно что-то подозревали. С другой стороны, пусть об этом болит голова у графа. Надо будет поинтересоваться у Гвиери, не стоит ли внести в чудесный список и эту парочку. Не скажу, что являюсь большим физиономистом и знатоком людских душ, но переселение в казематы таких людей вряд ли осиротит вселенную. Наконец-то поздравления закончились, и народ разбрелся к столам, мигрируя от одной группки к другой. Еще минут через 20 оживились музыканты, и стало совсем скучно. И дело даже не в том, что мне не хотелось танцевать, а в том, что императору не положено опускаться до этого занятия. Оставалось только созерцание. А смотреть, честно говоря, не на что. Княгине было скучно не меньше, чем мне. Так что я принялся копаться в чужой памяти, пытаясь найти повод для отступления с этого праздника жизни. Повод нашелся быстро, оказывается, я мог уйти еще минут 10 назад. «Княгиня», я встал и повернулся к Ларе, «вам не кажется, что здесь стало скучно?» «Кажется, ваше императорское величество», едва заметно присела Сатарка, «мне больше нравится тишина и уединение». «Думаю, зеленый кабинет даст нам и то, и другое. Конечно, если моя компания не покажется вам обременительной». Максимально мягко улыбнулся я и протянул руку. «Ну что вы, мой император? Как вы могли такое подумать?» Лара вложила свои тонкие пальчики в старческую руку императора и улыбнулась в ответ. И все же в этой улыбке имелась не очень хорошая нотка, как отблеск стального клинка, спрятанного в ворохе бархата. «Похоже, сейчас начнется самое интересное». Ну что ж, я не возражаю против второго тайма нашего фехтования умов и эмоций, хотя княгиня даже не подозревает, что был первый. Лары хватило ровно на два коридора. После третьего поворота, когда по моему знаку гвардейцы дали нам больше личного пространства, она сбросила маску любезности. «Ваше Величество, предложение о замужестве не оставляет мне возможности отказаться». Начало ее речи было почти сицилийским. «Но если вы рассчитываете, что можете сделать со мной все, что вам захочется, то...» «А вы уверены, что знаете, чего именно я хочу?» — тихо сказал я в ответ. «Ну...» — немного зависла Лара, в растерянности открывая еще одну грань своей красоты. Я даже засмотрелся. «Милая девочка, если мне будет позволено так обращаться к своей невесте, не знаю, что вам рассказали о моих наклонностях, но воплощать в жизнь свои фантазии с вами я не стану. Мне дорог будущий наследник, поэтому мы только позаботимся о его появлении». «Прекрасно», — вздернула носик княгиня, всем своим видом показывая, что ответ ее удовлетворил. И все же никакая выдержка не смогла бы скрыть любопытного блеска в ее глазах. «Не назову себя сердцеедом, но точно знаю, что если признаться женщине в склонности к извращениям, конечно, не указывая, каким именно, то в смеси отвращения, настороженности, страха и любопытства именно любопытство будет преобладать, отводя другим чувствам лишь мизерную роль. Попав в зеленый кабинет, который действительно оказался абсолютно зеленым, точнее его гамма состояла из всех оттенков этого цвета, мы продолжили беседу, перескакивая с музыки на живопись и даже затрагивая танцы. Хван мало интересовался искусством, а я совершенно ничего не знал о творениях местного бомонда. Но с помощью общих фраз удалось произвести на княгиню благоприятное впечатление. Она немного расслабилась, а вот я, наблюдая за тем, как солнце стыдливо прячется за горизонт, начинал волноваться. Впереди первая попытка подарить империи наследника. Конечно, для общественности это произойдет только после свадьбы, но целители поторапливали. В чем-то они правы, ведь ждать следующего месяца бессмысленно. Подобные мысли не могли улучшить настроение, и мне пришлось покинуть гостью, пообещав, что позже, вечером, явлюсь в отведенные для нее покои для приватной беседы. В палатах зимы меня уже поджидал граф. Похоже, он находился на грани нервного истощения. И неудивительно, провернуть такую махинацию дорогого стоило. Не удивлюсь, если он не спал со дня нападения на свиту императора. Все готово. Ларе послали настойку для большей эффективности зачатия. Теперь все зависит от тебя. Тут же взял быка за рога Гвиери. Я постараюсь помочь ей расслабиться. По-своему воспринял я слова графа и, похоже, ошибся. При чем тут расслабление? Ты не должен оплошать во время процесса. «Граф, вы подумали о княгине? А если она занервничает и закроется, вы что предлагаете? Привязать ее к кровати и изнасиловать?» «Что?» – взревел Гвиери, вцепляясь в лацкана моего камзола. Похоже, Лара была ему действительно дорога, но он как-то забыл об этом за всеми заботами. «Да я тебя за такое!» «Успокойтесь, я сам не хочу ее обижать. И все же, если она закроется...» «Но мы же с ней договорились». Граф немного остыл, понимая, насколько глупо выглядит. «Граф, не хочу оскорбить ни вас, ни княгиню, но она не дама легкого поведения, которая после уплаты аванса просто не может отказать. Вы посмотрите на это тело», — картинно указал я руками на себя. «Может, император когда-то и был красавцем, но не сейчас и не для молодой девушки». Закончить мысль мне не дал стук в двери. Гвиери вышел в другую комнату, Лован спрятался за шторой, а Карн полез в шкаф, чем едва не вызвал у меня приступ хохота. «Ваше Величество», — послышалось из-за двери, — «с вами все в порядке?» «Да, все нормально», — поспешил ответить я, но явно не очень убедительно, потому что дверь все же открылась, и в нее заглянула голова в гвардейском шлеме с красными нащечниками центуриона. Мы слышали голоса. «Я же сказал, что все в порядке». Взрыв эмоций императора заставил голову исчезнуть, но все же центурион успел напоследок окинуть комнату взглядом, что еще раз напоминало о том, по какому тонкому льду мы ходим. В комнату опять вернулись сатарцы, а явление Карна из шкафа все же выдавило из меня смешок. К счастью, граф не заметил этой оплошности, его занимали совсем другие мысли. «Что же делать?» — хмурился Гвиери. Похоже, подобные проблемы были вне его компетенции. Может, дать ей что-то расслабляющее из аптечки целителей? Говорить такое было противно, но я полностью осознавал справедливость сказанного мною выше. «Нет», — тут же отреагировал граф, — «целители запретили все, даже вино. Так, Ван, если придется...» «Подождите, ваша милость», — прервал я его порыв, понимая, что именно он собирается предложить. «Давайте пока без крайностей. Можно мне поговорить с Яной? Есть одна мысль». Со сметливой и игривой хтаркой договориться было значительно проще. Она моментально поняла мою идею и восприняла ее с энтузиазмом, я бы даже сказал, с настораживающе радостным энтузиазмом. Честно говоря, идея была далеко не моя, а всех ленивых мужчин моего поколения, ну, может быть, не только моего. Как ни парадоксально, иногда проще сделать даме массаж, чем услаждать ее слух и взгляд постановочными прелюдиями. Как говорил один киноперсонаж, кнопка есть у каждого, а на женском теле их больше, чем у аккордеона. И добиться своего значительно проще, используя эти кнопки, чем достучаться до чувств через разум. Я ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого про женский разум. Просто там живет столько фантазий и самостоятельно придуманных правил и табу, что сам черт ногу сломит. Так что в данном случае я рискнул применить рецепт ленивых и не очень красивых мужчин. Что на самом деле было истинно в обоих смыслах. Я ленив, а император далеко не Ален Делон. Выделенные Ларе покои встретили меня и Яну задернутыми шторами и полным отсутствием источников освещения. Девушка готовилась пойти на подвиг во имя своего народа. Впрочем, так оно и было. Но я собирался подпортить ей удовольствие от самопожертвования. «Ваше Величество, вы не один?» – пискнула Лара, натягивая одеяло повыше, когда из-за моей спины в комнату вошла Яна со свечой в руках. Смуглянка благоразумно прикрыла лицо платком, и княгиня не смогла узнать в ней фальшивую племянницу графа. «Мне показалось, что вам не помешает хтарский массаж». «Думаю, это излишне», – тут же воспротивилась княгиня. «Зря, это прекраснейшее ощущение. Вы думаете, в Сатаре нет массажисток?» Лара добавила к своей броне пару пластин иронии. «Готов поспорить, что такого массажа вам еще не делали», уверенно сказал я, разворачивая большое кресло спиной к огромной кровати. «А чтобы вас не смущать, я не стану смотреть на этот процесс и заодно развлеку вас разговором». Долгого разговора не получилось. Мы немного поговорили о пустяках, затем минут через пять Лара только слушала меня, а еще через десять, похоже, уже не слышала вообще ничего. Ее дыхание стало тяжелым и прерывистым. Я оказался прав. Эротического массажа в арсенале придворных сатарских массажисток не было. Вернее, они не рисковали применять его к незамужней княгине. Дальше все было просто. Я избавился от всего лишнего и сменил Яну. Пришлось даже сделать страшное лицо, потому что игривая Хтарка явно хотела остаться и принять посильное участие в процессе одаривания народа империи наследником, но я не собирался устраивать из этого процесса массовое шоу. Утром ситуация в наших с княгиней отношениях не претерпела кардинальных изменений. Для женщин вообще проведенная вместе ночь значит больше, чем для мужчин. Для меня тоже многое изменилось, но короткий срок жизни этого тела, да и фальшь ситуации, портили всю красоту момента. «Доброе утро», — промурлыкала, потягиваясь под тонкой простыней Лара. «Доброе утро, дорогая», — улыбнулся я в ответ и присел на край кровати. Не очень привлекательное тело императора было скрыто под шелковой пижамой. Несмотря на ночные подвиги, которые реализовались благодаря алхимии целителей, тело старика не стало краше, поэтому не стоило демонстрировать его лишний раз. «Как спалось?» «Чудесно, ваше величество», — игриво сверкнула глазами княгиня. «Только очень хочется есть». Судя по всему, есть ей хотелось лишь для того, чтобы восстановить силы, а затем продолжить начатый процесс. Да и я не особо возражал. Следующая неделя пролетела в любовном угаре. Время от времени в палатах появлялась Яна под видом массажистки и занималась Ларой, а для меня это значило, что пора идти в палаты зимы, дабы подписать очередную пачку приказов. Я сам немного очумел от близости с Ларой, поэтому совсем не интересовался тем, что происходило вокруг спальни княгини. К тому же душа императора совсем не докучала. Мне казалось, что я попал в рай, и даже мысли о скоротечности этого счастья ушли куда-то на задний план. Все закончилось разом в один не очень прекрасный день, точнее вечер, причем по двум совершенно не связанным друг с другом причинам. Вернувшись с очередного подписания документов, я не застал Лары в спальне. Явилась она через час подозрительно довольная и загадочная. Мой император, целители подтвердили, я беременна. Эмоции пронеслись в голове, как стая куропаток. Сначала радость и даже гордость, причем поддержанная душой неожиданно активизировавшегося Хвана. Затем нехорошие предчувствия, и уже после этого понимание последствий сего события. «Неужели можно определить это так рано?» Скорее с надеждой, чем с любопытством, спросил я, понимая, что как только информация дойдет до графа, он инициирует начало финальной части пьесы под названием «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Мой личный целитель сказал, что изменения в организме появляются уже на второй день после зачатия. Придворные лекари подтвердили. Они ничего не говорили раньше, желая убедиться наверняка. «Это ведь так чудесно!» «И вот что вы прикажете говорить в таком случае любимой женщине?» Уверен, перед подобной дилеммой оказывались очень многие мужчины. Сам еще не уверен в своем желании иметь ребенка, но понимаешь, что малейшая тень сомнения на лице в присутствии будущей матери равносильна самоубийству. Материнский инстинкт – штука не просто сильная, а абсолютно непробиваемая. Он способен уничтожить любое чувство, и не только любовь, но и ненависть. Не знаю, радоваться этому или нет, но отвечать на заданный вопрос не пришлось. Кто-то врезал в дверь спальни, словно осадным тараном. «Быстро в ванную комнату!» Тут же заорал я, подталкивая Лару к двери в небольшое помещение. Несомненным достоинством женщин этого мира было то, что они научены в экстренной ситуации быстро выполнять указания своего защитника, а не заявлять «Объясни мне немедленно, что происходит». Дальше мне пришлось озаботиться выбором оружия. Ничего лучшего, чем массивная ножка стола, не нашлось, но и это было неплохо. Жаль, конечно, портить хорошую вещь, но делать нечего. Как назло, спальный комплекс изначально предназначался для женщин и не имел в интерьере даже декоративных клинков. Хорошо, что обострившаяся паранойя заставила меня перед важным разговором закрыть дверь на засов. В дверь ударили еще два раза, и массивные створки дали изрядную трещину. После этого на несколько минут нависла угрожающая тишина, а затем кто-то очень даже интеллигентно постучал в ту же многострадальную дверь. «Ваше Величество, с вами все в порядке?» – прозвучал голос уже знакомого мне Центуриона. Похоже, это был любимый вопрос до неприличия любопытного парня, или же у него было туго с фантазией. «Что происходит?» «Бунт, Ваше Величество, но атаку на покой княгини мы отбили». «Откройте, вам необходимо покинуть эту часть дворца, здесь слишком опасно». А вот теперь вставал вопрос, не выманивают ли меня под нож убийцы, вроде бы не должны, Дверь вряд ли смогла бы выдержать еще пару ударов, но, как говорится, береженого Бог бережет. «Центурион Лован с вами?» «Да, ваше величество, он здесь». «Лован, стухни, сколько кронайцев достаточно, чтобы испортить мне настроение?» Из-за двери простучали единственно правильный ответ, то есть один. Засов поддался с трудом, его изрядно погнуло от ударов, но дверь все же удалось открыть. В широком коридоре, который, казалось, был залит кровью под потолок, лежало десятка три тел как в черной броне гвардейцев, так и в других облачениях. Возле двери валялась уже безголовая статуя одного из императоров, явно служившая нападавшим в качестве тарана. Любопытный центурион и Лован, так же как еще пять легионеров, не удостоили меня вниманием. Они напряженно вглядывались в противоположный конец коридора. Выглядели гвардейцы довольно колоритно. Стандартная броня плохо сочеталась со щитами различной формы и раскраски. Раньше эти щиты находились на стенах, представляя во дворце разные имперские семейства. Думаю, главы этих родов, увидев подобное непочтение, не обрадовались бы. Но гвардейцам было плевать. Церемониальные алебарды они выбросили в самом начале боя, а отсутствие стандартных щитов возместили тем, что попалось под руку. «Центурион, а как же вы смогли уцелеть?» – задал я вопрос, желая развеять последние сомнения. «Ваше Величество», – все же повернулся ко мне гвардеец. «Сегодня вечером не моя смена. Я отдыхал, а как услышал шум, сразу направился с дежурным десятком прямо к покоям княгини. По пути мы встретили центуриона Лована, к счастью, успели вовремя». «Что-то слабоватая атака», — хмыкнул я, осматривая не такой уж большой отряд нападавших. «Так никто и не знает, что вы можете оказаться ночью в покоях невесты», — чуть улыбнулся центурион. Приглушенный стенами грохот заставил его вновь собраться. «Ваше Величество, нам необходимо немедленно отправиться в ваш кабинет». Я не стал спрашивать, почему именно туда, так как уже вспомнил, что главный кабинет императора является наиболее защищенным местом во дворце. Там также были потайные выходы, но оба вели в казармы гвардейцев, потому я и не выбрал его в свое время. Попытку Лары привести себя в порядок я пресек самым радикальным способом, завернув ее в покрывало и поручив четырем гвардейцам. Легионеры тут же образовали вокруг невесты императора коробочку, окружив сплошным панцирем из щитов. Гвардейский центурион и Лован составили авангард, а оставшийся свободным гвардеец прикрывал тыл нашей мини-колонны. Коридоры целую анфиладу представительских комнат, предназначенных для отдыха имперской свиты и гостей. Мы прошли без проблем, но как только вышли на площадку, обрамляющую главный холл дворца, увидели основные силы нападавших. Заговорщики как раз выходили из коридора, ведущего к палатам зимы. Похоже, предположения центуриона подтвердились, и будь я там, уже давно бы отошел в мир иной на пару с душой настоящего императора. Заговорщики заметили императорский конвой практически сразу. В общем, ничего страшного. Нас разделяло почти 50 метров и высота второго этажа. А в обход бежать далековато. Нам же оставалось пройти отрезок метров в 30 и нырнуть в коридор, ведущий к кабинету императора. К тому же атакующих было всего десятка четыре во главе с двумя рыцарями. В данный момент перед моими глазами предстала иллюстрация противостояния, рожденного реформой 200-летней давности. Тогда дед Хвана решил, что рыцари слишком непредсказуемы и, соответственно, опасны. Он увеличил контингент небольшого вспомогательного легиона, а спустя несколько лет заменил им гвардию. И теперь во дворце шла ожесточенная битва, ярость которой подпитывала многолетняя вражда. Радость от малочисленности нападавших была преждевременной. Один из рыцарей, внешне напоминавший закованного в броню слона, сорвал с пояса рог и дунул в него со всей силы своих немаленьких легких. На секунду показалось, что заревел изображенный на его щите буйвол. Такое впечатление, что рог был волшебным. Практически моментально из всех щелей не только второго этажа, но и двух остальных, как тараканы, полезли рыцари и оруженосцы. Из нужного нам коридора тоже появилась компания воинов во главе с рыцарем. Он был не такой массивный, как буйвол, но легче от этого не становилось. «Сюда!» – заорал гвардейский центурион и повел нас в ближайшую дверь. Проскочив несколько комнат, мы вбежали в бальный зал, размером чуть меньше малого зала торжеств. В противоположном конце помещения виднелась большая дверь, но центурион повел нас к неприметной дверке под балконом для музыкантов. Пропустив меня на винтовую лестницу, гвардейцы встали перед входом, явно намереваясь подороже продать свою жизнь. Я подтолкнул Лару вверх по лестнице и шагнул обратно. «Центурион, уходите, ваше величество, мы их задержим». «Ой, какие мы герои!» «Не дури, мальчик, закрой дверь и оставь на лестнице двух человек, остальные пусть обороняют балкон». Центурион не являлся гением мысли, но и идиотом тоже не был. «Повиновение императору!» Поняв, что меня услышали, я поднялся на балкон к Ларе. Затем загнал слишком любопытную девушку под стенку на один из стульчиков, приставил к ней гвардейца, а сам, отобрав щит у еще одного легионера, приготовился наблюдать за шоу, так сказать, с галерки. Расчет Центуриона вновь оказался верным. Двери на двух противоположных входах рухнули практически одновременно, и в зал хлынула толпа заговорщиков. Однако, а их здесь изрядно. И это были не наемники, а цвет нации, рыцари империи и их оруженосцы. В отличие от земного средневековья, у местных рыцарей было не один-два оруженосца, а по несколько десятков, в зависимости от достатка. Рыцарем здесь мог быть только дворянин, а оруженосцем кто угодно. К тому же дворяне оруженосцами практически не служили. Гордость не позволяла, разве что самые бедные и у самых именитых вельмож. Атака местной рыцарской конной лавы напоминала старинный клинок с наварными лезвиями. На острие и по бокам сталь тяжело бронированных рыцарей верхом на хорошо защищенных тяжеловозах, а в середине мягкое железо оруженосцев в кольчугах с пластинами и на легко бронированных лошадях. В зале запестрело от разнообразия гербов на щитах и их сочетания, и это о чем-то смутно напоминало. Порывшись в чужой памяти, я понял, что здесь в основном были собраны южные рыцари, а также бойцы из дружин недавно арестованных герцогов. С герцогскими бойцами все понятно, а вот чем я не угодил южанам? Ведь мать императора была родом с юга, и там Хвана всегда любили и поддерживали. Да уж, загадка, но искать на нее ответы было как-то не ко времени. В принципе, тягаться с такой массой воинов было бессмысленно, но Центурион на это и не рассчитывал. Его дело отсрочить прямой контакт заговорщиков с императором до прихода подкрепления. Как оказалось, гвардия, если и расслабилась от мирной службы, то не до конца. Через выход, в который мы так и не пошли, по трупам рыцарей и оруженосцев ворвался отряд легионеров. Сразу стало понятно, почему дед Хвана провел свою реформу. Если рыцарские отряды напоминали пчелиные раи вокруг многочисленных рыцарей-маток, то легионеры шли ровно как на параде. Сразу после входа в зал плотная колонна развернулась в ровные ряды, моментально прикрывшись теперь уже штатными щитами. Бунтовщики оказались зажатыми между двух масс легионеров. Вторая появилась из противоположной двери, буквально на плечах отряда буйволиного рыцаря. Все, ловушка захлопнулась, теперь осталось определить, для кого именно. Неожиданно образовавшийся клин из легионеров, который рванул в сторону балкона, вселял надежду, что не для нас. После первой подсказки мозг Центуриона включился полностью. Он вывел всех, кроме одного гвардейца, на балкончик музыкантов. Да и оставшийся занимался не обороной лестницы, а продолжал закидывать узкий пролет стульями музыкантов. А мысль дельная. Гора даже легких стульев в тесном пространстве винтовой лестницы остановит любого нападающего минут на 20, а больше и не надо. Наш балкончик возвышался над залом метров на 6, и забраться на него было непростой задачей. Нападавшие решили было закончить дело по-быстрому и забросать нас острыми железками, от коротких копий до мечей. Но легионеры уже оттеснили меня вглубь балкона, к Ларе, и закрыли сплошной стеной щитов. Дальнейшее я видел плохо. Только минут через 15 мне удалось растолкать телохранителей и подойти к перилам балкона, и то под прикрытием Лована со щитом. Бой в зале уже шел к закономерному финалу. Как-никак, возле дворца квартировали два гвардейских легиона, причем двойные, а это 8 тысяч бойцов. Другой вопрос, как они умудрились пропустить во дворец такую толпу, но об этом позже. Зал был забит и живыми, и мертвыми воинами, только на данный момент выживших легионеров было значительно больше, чем рыцарей. Бой шел только в правом дальнем углу и практически под нашим балконом. Посмотрев вниз, я заметил макушку лишенного любого украшения шлема буйвола. Фланги рыцаря защищали только три оруженосца, и все они уже смертельно устали. Сам не знаю почему, но мне стало жаль этого воина. Возможно, именно потому, что я слишком многого не знал. Взять живьем. Судя по оскалившимся лицам легионеров, делать этого они не собирались, но ослушаться прямого приказа не смогли. Вот тут в дело пошли церемониальные алебарды. Несколько длинных орудий смертоубийства с дополненными крючками-лезвиями прижали выживших заговорщиков к стене, а затем легионеры повалили их на пол. В это время бой в правом дальнем углу зала закончился поголовной гибелью рыцарей. Что бы там ни происходило, им я помочь уже не мог. А вот интересно, смогу ли помочь себе? Любовный угар сменил адреналин боя, так что подумать о своей судьбе элементарно не хватало времени. У меня не было даже намека на толковый план. Да уж, Ваня, расслабился ты, и за это придется платить. Раньше гибель души для меня была пустой угрозой, как минимум, потому что я сомневался в существовании оной. А вот сейчас, в более проинформированном состоянии, стало как-то страшновато. Из омута горестных мыслей меня вырвала немного странная картинка. Настороженно оглядывающийся медведь, который не очень-то гармонировал с высокой напольной вазой, заполненной каким-то растением с длинными листьями. Зато на фоне трупов и залитого кровью паркета он выглядел очень даже естественно. Но важно другое, откуда он здесь взялся? Память быстро подсказала, что во дворце для представительности имелось по полусотни медведей и рыцарей. Интересно, на чьей стороне воевали придворные рыцари? Осмотревшись, я увидел еще парочку одетых в меха и кольчуги здоровяков. Но стоявший возле ниши с вазой боец привлек мое внимание тем, что смотрел на балкон с явным беспокойством. В голове забрезжила робкая идея. Времени на размышления не было вообще, поэтому я сразу приступил к реализации этого зародыша плана. Увидев, что на него смотрит сам император, медведь попытался отвести взгляд, но был остановлен осторожным жестом моей руки. Боевые знаки у легионеров и медведей хоть и отличались, но имели много общего. По крайней мере, необходимые мне были идентичны. Увидев знак внимания, медведь напрягся. А после знака «прячься», то есть «займи скрытую позицию», он словно исчез. То, как эти здоровяки растворялись в лесу, меня уже не удивляло. А вот то, как двухметровый воин спрятался за не такой уж большой вазой и маленькой шторкой, выглядело каким-то волшебством. В это время в зале происходили довольно странные события. Легионеры быстро выносили тела погибших. При этом одна часть гвардейцев аккуратно оттирала к выходу другую. Все стало понятно, когда я увидел короткую ссору между двумя гвардейцами с золотыми львами на черной броне, маркизом де Миле и Таухом Соло. На стороне первого был мой приказ и врожденная наглость, так что Тауха поблагодарили за помощь и довольно грубо выпихнули за двери вместе с подчиненными. Неподалеку от спорщиков маячил граф Гвиери, изо всех сил стараясь удержать в руках поводья ситуации. Гвардейцы наконец-то убрали куски мебели с лестницы, и я спустился в зал. Лара оставалась наверху под опекой двух легионеров. Видеть все, что творится на поле боя, ей совсем не обязательно. Запаха было более чем достаточно, чтобы молодая девушка оказалась на грани обморока, и это в ее-то положении. Я осмотрелся вокруг и пошел к центру зала, старательно изображая брезгливость и дурноту. Впрочем, играть особо не приходилось. Трупов на шикарном паркете было уже меньше, но он все равно был залит кровью и усеян отрубленными частями тел, вперемешку с вывалившимися внутренностями. Что бы ни говорили о красоте смерти в бою, радоваться такой картине может только окончательно свихнувшийся маньяк. Посчитав, что момент удачный, Лован подошел к Гвиере за дополнительными указаниями. Я тоже счел этот момент подходящим и быстро пошел в сторону схрона медведя. Лован было дернулся обратно, но увидев, какую позу принял император у стены, успокоился. Всем своим видом, изображая процесс избавления от ужина, я скороговоркой давал указания затаившемуся воину. «Косолапый, слушай меня внимательно. Возьмешь перстень и найдешь синтара первого гвардейского Тауха Соло. Передашь ему приказ срочно явиться ко мне в палаты зимы. Если кто-то попытается его остановить, пусть вяжет, но не убивает. С собой взять весь первый легион, повторяю, весь. Выйдешь из укрытия, когда здесь останутся только слуги. Заявись, если все понял». Услышав в ответ короткое «Угу», я быстро снял перстень с вырезанным на рубине драконом, уронил его на покрытый кровью пол и почти футбольным ударом отправил под штору. Делал это максимально быстро и незаметно, потому что Лован был уже рядом. Именно для него мне пришлось подтвердить свою пантомиму неким количеством вещественных доказательств. Противно, но что поделать. Как говорил один киношный персонаж, захочешь жить и не так раскорячишься. Доказательств Центуриону хватило, его даже передернуло от отвращения. Когда мы покидали зал, по которому уже сновали уборщики со швабрами, я позволил себе один короткий взгляд в сторону ниши с вазой и убедился, что никто не проявляет к ней нездорового интереса. Что ж, теперь будем надеяться, что у медведя хватит мозгов, а у Сола смелости. Лован начал настойчиво подталкивать меня к выходу, но вид связанного по рукам и ногам буйвола заставил свернуть с намеченного пути. «Дайте ему возможность говорить», — обратился я к одному из легионеров. Гвардеец ловко выдернул кляп и встал рядом, словно намеревался пресечь любую попытку нападения на императора. «Интересно, и что пленник сможет сделать в таком виде? Разве что плюнуть». «Я помню твой герб, рыцарь», — сказал я, заглядывая в яростные глаза здоровяка. На самом деле я понятия не имел, к какому роду он принадлежал. «Твоя семья была верна империи, почему же ты предал?» «Не я предал, а ты», — прорычал рыцарь, нарушая все возможные правила этикета, за что и получил кулаком легионера. «Оставь его», — пришлось мне успокоить слишком резкого гвардейца. «Я никого не предавал». Заверение было сомнительным, но, по крайней мере, лично этому воину я зла не желал. «Твоим приказом были отведены все войска с юга. Ты вызвал рыцарей и оруженосцев на свою свадьбу. А в это время морхи жгут наши города и убивают семьи. Будь ты...» Договорить проклятие до конца ему не дали. Тот же легионер запихнул кляп обратно, а Лован практически силой уволок меня из зала. Единственное, что я успел заметить, как в помещение влетел взволнованный капитан Джайми Арат с княжескими гвардейцами. Теперь о Ларе можно не беспокоиться. Капитан перегрызет глотку любому, кто вздумает криво посмотреть на его госпожу. Залы зимы выглядели так, словно там проводился обыск, да только непонятно, если искали меня, зачем было переворачивать диваны и ломать шкафы. Несмотря на разруху, я все же настоял на том, чтобы меня отвели именно туда. Да и Гвиери всем своим видом намекал на это. Гвардейцы покинули комнату, оставив императора с новым телохранителем. Но граф явился не сразу, пришлось ждать около получаса, и я уже начал переживать, что Соло появится раньше и провалит всю затею. Свобода, конечно, хорошо, но без Ургена мне она и даром не нужна. «Что происходит?» – заорал наконец-то появившийся из дальней комнаты граф, больше для того, чтобы выплеснуть накопившееся напряжение, чем узнать что-то новое для себя. «Это вы у меня спрашиваете?» «Во мне тоже накопилось немало негативной энергии. Не смотрите на меня так, будто они взбунтовались по моей вине. Сами заварили эту кашу. Что происходит на юге? Почему?» «Заткнись, щенок, твое дело выполнять приказы», – заорал граф на человека старше него не только по званию, но и по возрасту. Он ухватил меня за кафтан на груди и, казалось, сейчас укусит за лицо. По слегка безумным глазам графа было видно, что он подумывает закончить нашу авантюру прямо сейчас. А что, очень удобно, только что закончился бунт, княгиня беременна, поэтому ритуал коронации пройдет даже без помощи императора. Но что-то его все же останавливало. И это самое что-то являлось исчезающей тонкой паутиной, на которой висела моя жизнь. Я понял, что тянуть больше нельзя. Вся моя задумка являлась чистой авантюрой. С другой стороны, все мои действия в этом мире были сплошь непродуманным бредом. Вот сейчас мы и проверим, осталась ли удача в отмеренном мне Богом запасе. Стараясь сделать это максимально правдоподобно, я закатил глаза и рухнул на пол, едва не потащив графа за собой. Теперь нужно было изобразить судороги, но получалось плохо. Что делать? Идея! «Хван, помоги!» – заорал я куда-то вглубь себя, и ответ пришел моментально. Душа императора была на грани безумия. Новости с юга явно его расстроили, хотя совсем недавно он и сам задумывал нечто подобное. Понимая его состояние, я добавил для надежности. «Император, помни, только вместе мы сможем хоть что-то исправить». Нематериальные, но от этого не менее острые когти вцепились в мою душу, заставляя страдать и тело. Вот теперь мои судороги выглядели очень даже правдоподобно. Глаза оставались открытыми, и я видел, как граф борется с сомнениями. Но все же, приняв единожды решение, он продолжал его придерживаться. Поэтому достал из-за пазухи хорошо знакомый мне камень и положил на грудь корчащегося тела. Атака души императора тут же прекратилась. Вот зараза. Ладно, зайдем с другой стороны. Во время настоящего приступа во рту из слюны образовалось изрядное количество пены, которую я и выпустил наружу, старательно выгибаясь всем телом. «Проклятие!» – выругался граф, явно вновь терзаясь сомнениями. Но решение было уже принято. В таких ситуациях люди обычно придерживаются первоначальной идеи. «Лован, приведи профессора». «Бинго!» Корчиться пришлось еще минут пять, и делал я это из последних сил. От моего лицедейства ломило все тело, и жутко хотелось расслабиться. Появление Ургена переводило операцию во вторую стадию, где все зависело от сообразительности немного рассеянного ученого. Но, похоже, страх все же заставил профессора думать о реальной жизни. Он правильно истолковал мой взгляд. «Быстро положите его на кровать и отойдите в сторону, если вам дорога жизнь». «Придумано довольно топорно», — граф нахмурился. А Лован и приведший ученого по тайному ходу Карн шагнули вперед, но было уже поздно. В дверь даже не стучали. Ее просто выбили одним мощным ударом. В этот раз гвардейцы не оплошали. Прошло всего несколько секунд, и вся гоп-компания графа Гвиери была схвачена и обездвижена. Самым шустрым оказался кронаец, за что и заработал порез на бицепсе, фингал под глазом и глубокий нокаут. Чтобы Ургену не досталось от резвых гвардейцев, услышав грохот падающей двери, я тут же вскочил с ложа и встал перед ученым. «Внимание!» «Повиновение императору!» Тут же откликнулся слитный рев гвардейцев, а счастливый Соло орал громче всех. «Этих людей связать и заткнуть рты. Закрыть в самых надежных одиночках дворцовых казематов. Приказ второму гвардейскому легиону покинуть дворец и находиться в своих казармах. Выполнять. Соло, позаботься о пленниках и возвращайся. Да, еще», — вспомнил я, когда гвардейский синтар уже шел по поваленной на пол двери. «Срочно вызови в столицу следственную группу, которую создал генерал Сакнар, и всех медведей». «Повиновение императору!» – вновь завопил внебрачный сын генерала и поспешно выбежал в коридор. Так, а теперь мне предстоял важный разговор с профессором, так как усиленный конвой из 20 гвардейцев маячил через развороченный дверной проем, мы с Ургеном перебрались в дальнюю часть комплекса, комнату, чем-то напоминавшую будуар. Именно здесь находился вход в тайный тоннель, который я тут же перекрыл с помощью тяжелого рычага. «Так, профессор, надеюсь, вы понимаете, что у нас есть лишь один шанс на двоих, чтобы спастись. Поэтому давайте без размазывания соплей. Только не говорите, что не обдумывали вариантов по извлечению меня из камня», с потаенной надеждой спросил я и, увидев грусть в глазах ученого, едва не застонал от досады. И все же, немного зная характер Ургена, я попытался докопаться до глубин его подсознания. Вдруг там завалялось нечто важное. «Профессор, говорите все, что приходило вам на ум». «Ну», — грустно вдохнул Урген, — «мы сможем продолжать переселять вас в другие тела. Давайте оставим это на крайний случай». «Профессор, неужели ваши книжные кумиры не написали ничего внятного по этому поводу? Как там насчет 12-го параграфа?» «В трудах Карстена Хририма есть упоминание, что душа может обрести новое тело, найдя опустевший сосуд». «В смысле?» «Я тоже не понял, потому и не стал рассматривать такую возможность. Еще там употреблялось слово «человек-растение», но с этим термином я никогда не сталкивался». «Стоп, а я, кажется, сталкивался». «Профессор», — очень осторожно спросил я, боясь спугнуть удачу, запас которой у меня должен был исчерпаться давным-давно. «А термин «опустевший сосуд» и «человек-растение» упоминались вместе?» «Да, но я никак не мог понять этой связи». «Ладно, уже теплее. Похоже, в этом мире целители не так часто сталкивались с ситуацией, когда после отключения мозга удается поддерживать жизнь в теле. Не помню точно, но, по-моему, это называется вегетативное состояние». Тут же возникала другая проблема. Если термин был неизвестен даже профессору, то где найти этого самого человека-растения? И возможно ли вообще запустить растительный мозг? «Профессор, выслушайте меня внимательно. Важно, чтобы вы очень хорошо подумали. Не встречали ли вы в своей практике или же в практике своих коллег случая, когда человек либо после болезни, либо после несчастного случая впадал в долголетний сон? Вы думаете, это и есть человек-растение? Профессор, я задал вопрос». Постарался я вернуть к теме разговора ученого, который вроде не был одесским евреем, но отвечал вопросом на вопрос. «2 года назад в семье одного из степных баронов заболел сын. Он уснул и до сих пор не может проснуться. Барон едва не разорился, стараясь его вылечить. Но целители лишь разводили руками, с трудом поддерживая жизнь бедняги. Они говорили, что душа Паки... «Святой Герберт!» — всплеснул руками Урген и для убедительности хлопнул себя ладонью по лбу. «Какой же я идиот! Это же опустевший сосуд! Я сам его осматривал!» «Точно! Мы немедленно едем в Даграй! Мальчик сейчас там, в монастыре целителей!» «Стоп, профессор! Теперь ваша задача думать только о том, как правильно провести обряд, и о том, что вам для этого нужно. Кстати, где кристалл?» Немного поздновато вспомнил я и даже вспотел от страха. Вот так и накрывается большинство даже самых продуманных авантюр. Вроде и идея неплохая, и исполнение удачное, но вот упустил маленький нюанс, и Гвиери в тюрьме со злорадной ухмылкой заносит булыжник над хрупкой стекляшкой. «Он здесь!» Урген с улыбкой хлопнул ладонью по сумке, правильно истолковав мою бледность. «Когда меня вызвали, я тихонько спрятал кристалл, забрав его с вашей груди. Граф этого, к счастью, не заметил». «Фух», — не стал я скрывать своего облегчения. «Так, сидите в этой комнате и ждите меня». Выйдя в гостиную, я сквозь так и не отремонтированные двери увидел, что Соло еще не вернулся. Теперь нужно было подумать. Время интуиции и наития прошло, нужен был четкий план. Задача первая – доставить Ургена и больного мальчика в тайное место. Причем сопровождать его должны не гвардейцы, которых легко отследить. Все эти предосторожности нужны были потому, что я собирался сделать самую большую глупость в своей жизни – не убивать графа Гвиери. Причем я ничуть не сомневался, что он будет искать меня, едва дорвется до власти. Причин для подобной глупости было несколько. Во-первых, без графа Лару здесь просто разорвут, а я ее все же любил, хоть и намерен проститься с нею навсегда. Во-вторых, вместе с графом придется казнить всю шайку-лейку, а они мне уже начали нравиться, даже вечно въедливый Карн. Что уж говорить о Яне. Кстати, а где ее носит? Ну и последней причиной было то, что мне не хотелось вообще кого-либо казнить. И так от пролитой крови уже тошнило. К тому же что-то подсказывало, что ее будет еще ой как много. В связи со всем этим вставал вопрос, кому доверить Ургена и свою душу, причем в самом прямом смысле этого слова? Никто из придворного окружения не подходил, слишком заметны и ненадежны, даже Соло, несмотря на все его рвение. Обращаясь к памяти императора, я не надеялся на успех, но ответ на все мои вопросы находился на поверхности, и имя ему было Сават Кардей, местный Робин Гуд. Личность довольно неоднозначная. Маркиз, его отец был герцогом Увиером. Что там произошло, толком неизвестно, но по непонятным причинам теперь звание герцога Увиера носит не Сават, а Чаако. Тот самый стрёмный мужик, который пытался поймать меня на лжи во время помолвки. Сават потерял не только герцогство, но и право носить фамилию Увьер и стал маркизом Кардей, получив титул своей матери. Это, конечно, не могло порадовать совсем юного рыцаря, и он ушел в подполье, точнее в подлесье. Постепенно нападения на конвой кузена сменились грабежом всех богатых, а вокруг местного героя начали собираться обездоленные со всего герцогства и не только. Герцог Увьер был довольно жестким эксплуататором, но это не особо отличалось от обычного поведения феодалов Североимперии. Все эти подробности задержались в старческой памяти императора, потому что два месяца назад медведям все же удалось изловить местного Робин Гуда, и канцлер, сидящий в этот момент в темнице, положил на стол своего владыки подробный отчет. Кстати, насчет канцлера. В отличие от остальных заговорщиков, он был против такой цены за молодость и сдался только после прямой угрозы императора. Мои воспоминания прервал Таух Соло, который буквально влетел в комнату. «Повиновение императору!» «Вот и хорошо, Синтар, что повиновение. Этой ночью мне будет нужна твоя верность, без вопросов и оглядок. Я могу на нее рассчитывать?» «Моя верность и жизнь всегда были только ваши, мой император!» Соло вытянулся в струнку. Казалось, его позвоночник сейчас треснет. «Расслабься, Синтар!» «Итак, для начала пошли гвардейцы за распорядителем дворца и передай мой приказ собрать всю наличность из его кассы. А мы спустимся в дворцовые казематы». Вопросы в глазах молодого Синтара заскакали как шарики в лототроне, но он жестко подавил любопытство, всем своим видом показывая готовность спуститься со мной даже в преисподнюю. Находящегося в дальней комнате человека беречь как зеницу ока и даже лучше. «Повиновение императору!» — вновь заорал Синтар, заставляя усомниться в своем интеллекте. Но, присмотревшись, я понял, что парень просто испугался и теперь едва сдерживал радость от амнистии, смешанную с жутким желанием доказать свою полезность. Подземные казематы императорского дворца выглядели именно так, как и должны были, мрачно и очень солидно. Здесь содержались только самые родовитые преступники, и те, о чем аресте не должна была знать ни одна живая душа. Всем этим хозяйством заведовал довольно колоритный человек по кличке Горбун. Как было ясно из не очень замысловатого прозвища, он страдал от серьезного искривления позвоночника, что было примечательно. Сумея он встать ровно, имел бы рост не менее 2 метров, эдакая гора. Несмотря на несомненно жесткое детство и неприглядную профессию, на его лице я не заметил признаков ни излишней жестокости, ни душевных болезней, а в глазах угадывался незаурядный ум. Император знал этого Горбуна, когда тот был еще мальчиком, и, как ни странно, сохранил в памяти его имя. «Здравствуй, Дима». Горбун согнулся еще сильнее, скручиваясь почти в круг. «Здравствуйте, Ваше Величество. Я давно не заходил, все ли у тебя в порядке?» В глазах Горбуна мелькнуло удивление, но вылилось оно не в настороженность, а в добрую улыбку. «А на что мне жаловаться? Еда с вашего стола, подопечные в основном дворяне, а не всякое отребье. Даже есть с кем поиграть в битву». «Вот и хорошо», — улыбнулся я Горбуну, который мне действительно понравился. «Обычно люди с уродствами, если, конечно, окружающие не уродуют их еще и морально, становятся добрыми, хоть и совершенно закрытыми. Димо, мне нужно, чтобы один человек оказался в моих покоях в снаряжении городского стражника, но при этом, чтобы все считали, что он умер». Говорить я старался тихо, чтобы Соло и сопровождающие нас гвардейцы не могли ничего услышать, поэтому придвинулся к Горбуну ближе. Как ни странно для этого места и занимаемой должности, от Димы шел приятный запах чистоты, мыла и какого-то незамысловатого цветочного аромата. «Сделаю», — коротко кивнул Горбун и тут же доказал, что действительно обладает неплохим интеллектом. «О том, что это должно остаться нашей тайной, можете не говорить». Еще в детстве мама всегда говорила мне: «Будь добр с людьми, даже если эти люди ничего не могут дать тебе взамен». Жизнь подтвердила ее правоту, но с небольшой ремаркой. Хорошее отношение к людям очень часто приносит свои дивиденды. Шепнув на ухо главному дворцовому тюремщику необходимое имя, я направился дальше в сопровождении его помощника. По пути попадались и другие подчиненные Горбуна, все они имели набор несомненных добродетелей, особенно для тюремщиков. Чистоплотность, расторопность и отсутствие следов пороков на лицах. В основном это были молодые люди, явно из низов общества. Конечно, я понимал, что в остальных имперских тюрьмах все с точностью да наоборот, но все равно был приятно удивлен. Первым я посетил графа, которого слишком усердный Синтар приказал приковать к стене. Сначала я хотел освободить его, но, поразмыслив, оставил как есть. Разговор пойдет наедине, а Гвиери, несмотря на старость, еще тот бычок. «Радуешься?» — сузив глаза, осведомился граф. Держался он неплохо, но усталость сделала его намного старше. «Чему, ваша милость?» «Ну, месть — это сладкий напиток». «Какая там месть? Вы, конечно, сволочь редкостная, но делали все это не для себя. Да и меня угробили бы только для того, чтобы защитить Лару». «Я обещал тебя отпустить и сдержал бы...» «Ой, вот только не надо мне этих песен!» Тоном старого одесского еврея оборвал я насквозь фальшивую речь графа. «Изменить уже ничего нельзя, так давайте будем искренни друг с другом. Вы с самого начала решили, что спишете меня как ненужную вещь, а я с самого начала понимал это». «Хорошо, Ван, пусть будет так, но что это меняет? А я ведь могу раскрыть твою сущность. Как думаешь, что сделают верноподданные с императором, чью душу поработил бес?» «Граф, я же просил оставить эти игры. Прежде всего это ударит по Ларе, а этого вы не допустите, именно поэтому я и не прикажу вас казнить». «Неужели?» Мои интонации понравились графу, и теперь уже он напоминал старого еврея. Вот видите, даже вы согласны, что это глупость. Я не стану брать с вас клятву не искать моего нового тела, все равно будете. Но так уж случилось, что Лару я люблю, а ребенка считаю своим. Без вас ее здесь попросту сожрут. Могут сожрать и с вами, но это уже сомнительно. Поэтому давайте заканчивать с лживыми уверениями. Завтра утром я короную Лару, а к вечеру отправлюсь на юг со всем войском. Ты с ума сошел? Они прорвут оборону и дойдут до княжества, задергался в путах Гвиери. Ты все погубишь. Это уже не столь важно, по крайней мере для меня. За столичными стенами Лара будет в безопасности, а разменивать ни в чем не повинных жителей южных провинций на княжество мне противно. Вы сами втравили меня в эту игру, так что играть будем до конца. Я не праведник, но совесть у меня есть. У вас, кстати, тоже, как бы вы это ни скрывали. Сатар красивый город. Я постараюсь его защитить, но если не получится, то особо горевать не стану. Граф хотел еще что-то сказать, но мне было уже не до его откровений. Вас сейчас снимут со стены, постарайтесь выспаться, на вас смотреть больно. К следующему собеседнику идти было недалеко. Он находился во второй камере справа. В отличие от Гвиери, канцлер империи маркиз Сара Скольна находился в тюрьме уже почти неделю, попав сюда сразу после объявления помолвки. Его шикарный костюм пришел в полную негодность, несмотря на то, что Горбун создал в камере неплохие условия. По крайней мере, если сравнивать с другими заключенными в обычных тюрьмах империи. Немного склонный к полноте, но явно борющийся с лишним весом дворянин, обладал мягкими чертами лица и шикарной вьющейся шевелюрой. Старость уже начала менять его облик, о чем говорили и морщины, и серебряные ниточки в волосах. Он не имел ни волевого рыцарского подбородка, ни косой сажени в плечах, но был умен и хитер, за что и получил должность канцлера империи. Меня он встретил настороженно, но с койки поднялся и даже поклонился. «Пришли лично объявить приговор, ваше императорское величество? Можно сказать и так. Участь твоя тяжела, будешь и дальше тащить канцлерскую лямку». Он сначала не поверил, а потом посчитал, что это какое-то издевательство. Но его подозрения были развеяны следующим вопросом. «Как думаешь, почему я не отрубил тебе голову?» «Потому что 3 месяца назад я сказал нет, хоть потом и согласился». «Вы решили простить всех участников заговора?» — спросил маркиз, явно намекая, что император тоже входил в круг заговорщиков. «Нет, так повезло тебе одному, остальные пойдут на плаху, а я покину вас меньше, чем через 2 недели, а может и раньше». Сара скольно потупил взгляд, но явно не потому, что скорбел об участи тех, с кем делил высшую власть в империи. Герцог Ладауни Свет был его родным братом, но я точно знал, что он ненавидит его больше всех своих врагов, вместе взятых, и плакать не станет. «Приводи себя в порядок и ко мне в кабинет. Собери всех, кого нужно. Завтра мы должны успеть не только короновать императрицу, но и выступить в поход на юг. Спать нам некогда, к тому же у тебя был шикарный отпуск, так что должен был отдохнуть». Моя шутка вызвала лишь кривую улыбку на полных губах, но было видно, что маркиз едва ли не прыгает от радости. Как мало нужно человеку для счастья. Когда мы вернулись обратно в палаты зимы, там, помимо отряда гвардейцев, находился главный распорядитель дворца с увесистой сумкой на плече и некто в форме городского стражника, отличием которой был шлем, хорошо закрывающий лицо. Одним витиеватым жестом я позвал обоих с собой и остановил дернувшихся следом гвардейцев. «Деньги», — коротко обратился я к распорядителю. Невысокого роста невзрачный человек, одетый в дорогую ливрею, начал выкладывать на стол тяжелые кошели. По его виду было понятно, что он хочет что-то спросить, но ночь была безумной, и от страха все вопросы буквально застревали в его горле. «Сколько здесь?» — я небрежно ткнул пальцем в кошель. 200 алмазных империалов, ваше величество. Больше в дворцовой казне нет. Нужно вызывать нового главу казначейства, но...» «Этого достаточно», — отмахнулся я, отпуская в конец перепуганного человека. Этого было действительно достаточно. Алмазный империал весил граммов 50. 200 штук около 10 килограммов. Да и вообще сумма немаленькая. Почти 8000 обычных империалов. Все было упаковано в 10 мешочков. Я взял 5 из них и направился в сторону комнаты с Ургеном. «Маркиз, следуйте за мной, нам есть что обсудить». Профессор встретил человека в форме стражника весьма настороженно и даже шагнул назад, вглубь комнаты. «Профессор, знакомьтесь, это маркиз Кордей. Маркиз, представляю вам профессора Ургена». Маркиз решительным жестом снял шлем и поклонился профессору. Меня же, как истинный революционер, он продолжал игнорировать. Савату Кордею было лет 30, но печать юношеского идеализма так и не покинула его лица. Орлиный профиль, густые каштановые волосы над упрямыми черными глазами давали общий образ довольно привлекательного для дам мужчины, особенно учитывая орел таинственности борца за что-то там. Статью Сават не вышел, зато был подвижен и жилист. «Маркиз, у меня к вам есть интересное предложение, которое сделает вас свободнее и богаче на 100 бриллиантовых империалов». Местный Робин Гуд тут же напрягся, и я поспешил его успокоить. При этом не придется поступаться принципами и кого-либо предавать. В глазах не очень говорливого собеседника я заметил искренний скепсис. В принципе, он был прав. Богатство и в моем мире, и в его просто так не давалось. И чаще всего ценой была именно подлость и предательство. Вам необходимо доставить профессора к больному юноше, помочь им добраться до уединенного места, по вашему усмотрению, и обеспечить защиту, пока будет идти лечение. «И все?» — наконец-то заговорил маркиз. «Нет, конечно, не удержался я, чтобы не подразнить собеседника. Вас могут попытаться ограбить или даже убить. Также могут не отдать больного, но на объяснение нет времени, и если нужно, юношу придется отобрать силой». «Почему я?» Маркиз нравился мне все больше и больше. Как бы сказал Одессит, он говорит мало, но он говорит смачно. «Потому что из всех, кого я знаю, ваша честность вызывает у меня наименьшие сомнения. К тому же тайны лучше всего хранятся в глухих лесах». По глазам благородного разбойника было видно, как сомнения и предположения проносятся в его мозгу, подобно стайке стрижей, но ни одного из них он не доверил языку. «Я согласен». «Хорошо, у вас есть связи в городе?» Маркиз опять напрягся, подозревая, что весь этот хоровод был организован для выявления его связи в городе. «Да что же ты такой пугливый? Просто скажите, сможете ли самостоятельно покинуть столицу?» «Да, если окажусь за пределами дворца». «Прекрасно, тогда забирайте деньги. Я выложил мешочки на журнальный столик. И уходите с профессором по тайному ходу. До конца не ходите, а сверните в последнее ответвление. Оно выведет вас к хозяйственным постройкам. Чтобы вновь открыть тайный ход, мне сначала пришлось опустить стопорный рычаг, а затем еще один. В результате одна из тонких занавесей на стенах заколебалась от сквозняка. В этот момент Ургена затрясло по-настоящему. Он наконец-то осознал, что его ждет в будущем, но это все же лучше, чем смерть, что я и попытался донести до его испуганного сознания. «Профессор, у нас есть реальный шанс выжить, но только если мы оба будем действовать с умом. Что делать, вы знаете лучше меня. Маркизу доверяйте полностью. Другого выхода у нас все равно нет, а сомнения могут лишь испортить дело. Идите, и да поможет вам ваш святой Герберт». Урген неуклюже поклонился и, как-то по-детски всхлипнув, убежал вслед за уже исчезнувшим в проходе маркизом. Закрыв тайный ход и опять заблокировав его, я вернулся в прихожую. Оставалось еще одно дело, а затем можно было расслабиться и помочь этому государству вместе с любимой женщиной. В очередной раз убеждаюсь, как становится легко, когда ты все сделал, и от тебя уже ничто не зависит. Никогда не понимал людей, стремящихся к власти. Либо они обладают каким-то особым контролем над собственным сознанием, либо просто плевать хотели на ответственность и элементарно наслаждаются возможностью помыкать другими людьми. Хотелось бы надеяться, что первое. Изыскивать дополнительных денег я не стал, 100 бриллиантовых империалов – это очень неплохо, да и забирать их из тайника придется в экстремальных условиях, а 5 килограммов – это немалый вес. «Синтар», – позвал я Соло. «Сейчас мы вдвоем ненадолго спустимся в парк и прогуляемся». Две закутанные в темные плащи фигуры вышли в полуночный сад. Не было никаких сомнений, что нас заметят. Слишком много народу проживало в императорском дворце. 5 килограммов драгоценностей я не доверил рукам Синтара, а нес сам, тем более что идти было не так уж далеко. Окружавший дворец сад диковинных растений, которые свозились сюда со всего материка, дальней частью выходил к императорскому парку. В отличие от сада, сюда можно было попасть и простому смертному. Именно по этой причине высокую ограду из стальных, заостренных вверху прутьев, охранял дозор гвардейцев. Короткая команда Синтара и маленькая калитка тут же открылась. Легионерам очень хотелось узнать, кто сопровождает командира на прогулке, но их праздное любопытство осталось неудовлетворенным. Для того, чтобы пересечь огромный парк, необходимо было потратить не меньше получаса. К счастью, нам не нужно было этого делать. Целью прогулки был небольшой летний павильон с фонтаном. Два крыла арки отходили от домика с открытой дверью и как крыльями полукругом охватывали фонтан. «Синтар», — тихо позвал я Соло, — «хочу доверить тебе небольшую тайну. Думаю, для тебя уже не секрет, что твой отец, барон Соло, еще в молодости получил травму». «Да, мне это известно», — кивнул Синтар, с явной неохотой поддерживая этот разговор. «Но, возможно, тебе неизвестно, что это случилось до твоего рождения, а не после. Судя по гримасе Тауха, и этот неприятный казус в жизни баронской четы не остался для него тайной. Не нужно больше наводящих вопросов. Я спрашивал маму, кто мой настоящий отец, но она отказалась говорить. И все же думаю, что это генерал Сакнар. Ты всегда был смышленым парнем. Не знаю, насколько это уместно и интересно тебе сейчас. Но Рольд в случае своей смерти просил передать, что у тебя есть брат». Ощущение нелепости данного разговора жутко раздражало. Но начав эту игру со старым сотником медведей, я уже не мог не довести ее до логичного финала. Пригодится ли перстень с волком в дальнейшем, неизвестно. Но не поиметь такого козыря было бы глупо. Поэтому, пересиливая себя, я достал из кармана снятую с тела генерала печатку и показал ее незаконному отпрыску. «Это дворянский перстень рода Сакнар. Завтра он отправится к твоему брату, по нему ты и узнаешь его. На этом моя миссия заканчивается. Как относиться к новому родственнику, решай сам. А теперь мне нужно побыть одному, посиди у фонтана». Синтар правильно расценил мою просьбу и присел на бортик фонтана спиной к домику, позволив мне без лишних предосторожностей нырнуть в приоткрытую дверь. Все мероприятие по закладке драгоценного тайника заняло не больше 5 минут, так что Синтар без малейшего беспокойства вновь занял место за моей спиной, и мы отправились обратно. Ну что ж, на этом с личными делами все, и можно заняться судьбой империи. Красиво звучит, только это не сказка, и разгребать придется не меньше, чем Гераклу в Авгиевых конюшнях. Перед посещением кабинета я решил пообщаться с еще одним персонажем, которому ассоциативно дал прозвище Буйвол. Дело южанина требовало срочного решения и отнюдь не самого очевидного. Конечно, за бунт нужно наказывать, но все не так просто. В казематы спускаться я не стал, а принял пленника в одной из гостиных. «Представься», — обратился я к закованному в тяжелые кандалы здоровяку. Сейчас на нем были только залитые кровью портки и разорванная рубаха, но и без доспехов рыцарь стал не намного меньше. Отсутствие шлема позволило рассмотреть его густые темно-русые волосы и крупные черты лица. Зеленовато-карие глаза смотрели смело и прямо. «Граф Ксандр Белл». «Хорошо, Ксандр, с твоими мотивами мы разобрались. Теперь давай подумаем, какого наказания заслуживает изменник?» Как и ожидалось, Буйвол ответил молчанием, но взгляда не отвел. «И еще скажи мне, великий мститель, откуда ты узнал, что морхи вторглись в южные провинции? Ведь об этом неизвестно даже мне». «Но ведь это же правда». «Повторю, мне это неизвестно. Ты поверил, потому что тебе так сказали. Ты напал на своего императора, не зная всех его замыслов. А ведь кое-кто знал, но решил сказать тебе и всем остальным лишь сдобренную правдой ложь. Но разве вы...» «Нет», — жестко оборвал я растерявшего уверенность рыцаря. «Через сутки все военные силы империи выдвинутся на защиту твоего родного юга, который мне дорог не меньше, чем всем, кто там родился. Мы будем драться с захватчиками, а ты в это время повиснешь в петле рядом с предателями». На парня было страшно смотреть. Мне даже стало немного стыдно. Но не зря говорят, что дураков и в церкви бьют. К этой же ситуации подходила еще одна очень педагогическая поговорка. «За одного битого 2 небитых дают». Садистом я никогда не был, поэтому не стал выдерживать долгой и драматической паузы. «Я даю тебе последний шанс, потому что вижу перед собой не предателя, а просто обманутого дурака. Ты немедленно отправляешься на юг с грамотой, делающей тебя командиром дворянского ополчения южных провинций. Соберешь там всех, кто остался дома, и всех, кто ушел домой без приказа. Твоя задача – максимально замедлить продвижение морхов. Но делать это нужно разумно, засадами и стремительными налетами, а не устраивать генеральную битву. Запомни, если угробишь своих людей в лихой атаке, я смешаю твое имя и честь всего твоего рода с грязью. Это понятно? Судя по всему, понятно. Парня буквально распирало от противоречивых эмоций, и он смог лишь утвердительно кивнуть. Толк будет. Как оказалось, пользу буйвол начал приносить сразу же. Внезапно его глаза округлились, и он вскрикнул. «Сзади опасность!» Главным событием часа был мой разговор с рыцарем, так что, как и следовало ожидать, все телохранители смотрели лишь на нас. Поэтому выскользнувшую из-за тяжелого гобелена Яну с ножом наперевес заметил только рыцарь. Он дернулся вперед, но кандалы не дали ему сделать даже шага. А вот молодому и шустрому Тауху Соло ничто не мешало. Он лихо перехватил вооруженную руку девушки, а затем совсем негалантно приставил отобранный нож к ее горлу. Мало того, только благодаря моему крику он не зарезал хтарку, оставив царапину на изящной шейке. «Ай-яй-яй, как так можно?» — покачал я головой, заглядывая в злобно вспыхнувшие глаза хтарки. «Глупо, девочка, глупо. Синтар, отведите ее в казематы. Только не забывайте о том, что перед вами все-таки дама». Похоже, правила приличия в этот момент волновали Синтара меньше всего, тем более, что отходить от меня он не собирался. Яну увел один из гвардейцев. Ну а мы направились в главный кабинет императора. Недолгое заточение в темнице явно пошло на пользу уже немолодому канцлеру. Жизнь в кабинете била ключом. Здесь тоже побывали заговорщики, но в отличие от палат зимы, где так и не удосужились поставить на место двери, кабинет уже имел практически первозданный вид. Только на нескольких панелях виднелись грубые царапины, да пара гобеленов раньше висела в коридоре, а теперь заменяла испорченные налетом бунтарей. Кабинет вообще был фундаментальным творением местных дизайнеров. Массивные полуцилиндры колонн у стен, тяжелые гобелены и увешанные оружием резные панели красного дерева. Окна здесь были очень большими, но если выбить отдельное стекло, то в проем не пролезет и голова, а рамы сделаны из неизвестного мне металла. Ни я, ни император металлургами не являлись, но догадываюсь, что выбить такое окно можно было только тараном. Единственный выход из комнаты закрывала тяжеленная дверь, созданная из металлических полос со сложным орнаментом и толстенных досок черного дерева с очень искусной резьбой. В целом это было произведение искусства с мотивами битв на металлической части и сельскохозяйственными сценами на деревянной. В общем, красиво. Заговорщики сумели войти в кабинет только потому, что здесь никого не было. Если же закрыть дверь изнутри на 4 вертикальных засова, то осаждающим помог бы только заряд пластиковой взрывчатки. Многоголосый гул в кабинете моментально прервался, как только мы шагнули через порог. Какой-то даже помолодевший канцлер быстро вышел из-за стола. «Ваше Величество, мы обговаривали порядок выхода легионов из сбора дворянского ополчения. В малом кабинете идет подготовка к церемонии коронации и свадьбы». На секунду я завис, не зная, что делать. С одной стороны, хотелось проконтролировать совет, чтобы ребята не напортачили. С другой, а оно мне надо лезть туда, куда не просят, и решать то, в чем я ничего не смыслю. Еще на старой работе меня жутко бесило, когда директор, а по совместительству один из родственников учредителя, лез в работу экономистов. И это при его-то гуманитарном образовании. Поэтому, помня нелегкое прошлое, решил просто поприсутствовать и послушать. А уж идти в малый кабинет и слушать весь свадебный бред не было ни малейшего желания. «Работайте, я просто понаблюдаю». Так как главный стол был полностью завален картами и всякой дребеденью, я присел в мягкое кресло у окна и принялся созерцать одно из трех действий, от которого не устают, то есть работу полутора десятков чиновников и военных. Через полчаса наблюдений удалось осознать две вещи. Правильно, что сразу не вмешался, и то, что взгляд со стороны – очень неплохая штука. В империи сложилась довольно интересная ситуация с управлением войсковыми соединениями. Армиями командовали генералы, которые в мирное время появлялись в войсках лишь изредка. В свою очередь легионами, из которых и состояли эти армии, руководили синтары, тоже больше полагавшиеся на центурионов, а уже центурионы рулили своими подопечными как хотели. Не знаю, насколько хорошо работал этот принцип в прошлом, но в данный момент три престарелых генерала тормозили весь процесс с удивительным для старческого маразма энтузиазмом. В то же время главный военный советник с помощниками выдавали довольно разумные мысли, хотя мое первое знакомство с этим человеком не внушало оптимизма. С другой стороны, на мое мнение в тот день сильно влияли эмоции генерала. Еще немного понаблюдав за постепенно разгоравшимся скандалом, я встал и решительно подошел к столу. «Так, господа, давайте заканчивать этот балаган. Вот скажите, генерал», — обратился я к одному из старперов, «почему вы решили, что 10-й и 8-й легионы должны двигаться не по основной дороге, а по второстепенной?» «Дабы показать силу имперской армии тем городам, что не лежат на главном южном тракте», без запинки трубным командным голосом ответил обладатель шикарных седых усов и такого количества морщин на лице, что ему позавидовал бы любой шарпей. Голос-то был трубным, а вот дыхалка старческой, поэтому конец речи оказался смазанным. «А вы, советник, что скажете?» Повернулся я к главному военному советнику, явно робевшему в присутствии блистательных полководцев, хотя в свое время ему хватало наглости орать на генерала Сакнара. Канцлер, зараза, наблюдал за всем этим с легкой ироничной улыбкой. К подобному цирку он был привычен, потому и не растрачивал нервов. «Ну», — робко начал военный советник, «мне кажется, что срочность задачи важнее доказательств имперской мощи». Седые усы, главная гордость генерала, стопорщились, как пук соломы, а глаза засверкали, как у молодого жеребца. «Так, стоп», — задавил я скандал в зародыше. «Мне кажется, что генералам есть смысл немедленно отбыть к месту будущего сражения. А такую мелочь, как продвижение армий, мы оставим менее важным и не настолько занятым людям». Никто так и не двинулся с места, поэтому мне пришлось добавить к своей речи выразительный жест в направлении двери. Когда больше похожие на городские ворота створки вновь сошлись, я повернулся к главному военному советнику. «Мы не можем отстранить генералов, обладающих без сомнения бесценным опытом, но приготовьте приказ об избрании нескольких синтаров постоянными заместителями генералов, и каждый приказ легионам должен быть одобрен этими синтарами. Надеюсь, мне не нужно уточнять, что случайным людям на этих постах не место. За каждое неправильное назначение ответите лично». Судя по выражению лица советника, уточнение было не лишним. «Ваше Величество», — все же решился на инициативу советник. «Слушаю вас. Генерал Сакнар создал дополнительную следственную службу без согласования со мной». «Мне это известно», — благосклонно кивнул я. «Эта группа уже вызвана в столицу». Советник заулыбался, услышав то, что ему хотелось услышать. Но, боюсь, реальность в скором времени разрушит его иллюзии. Дальше совет пошел значительно быстрее и спокойнее, так что вскоре мерный и деловой разговор, без вскриков и эмоций, начал убаюкивать. Мою полудрему прервал какой-то резкий, как детская неожиданность, хлыщ, которого я только через несколько минут опознал, как церемонии мейстера. Не знаю, интернациональна ли это особенность, но шоу-деятель и в этом мире оказался не совсем той ориентации. Церемониймейстер, разодетый как павлин, если не использовать более обидного сравнения, создал вокруг себя настоящий водоворот из красок, движения и эмоций. Буквально за несколько минут меня раздели и начали одевать, и только когда я осознал, что солнце уже взошло. Брызнувшие в глаза лучики света окончательно разбудили уставший мозг, и мне удалось прийти в себя. Соответственно, ушлый парень был отодвинут подальше, а для процесса одевания к телу императора были вызваны две симпатичные фрейлины. Не вспоминать, не описывать процесс приготовления к свадьбе совершенно не хочется. Опомнился я, только почувствовав присутствие рядом, закутанной в розовую ткань Лары. В империи именно этот цвет является свадебным. На мне тоже был шикарный кафтан этого же цвета с кружевами, но, о счастье, без колгот. Их сменили странные шаровары. «Дорогая, ты в порядке?» – тихо спросил я, когда открытый экипаж, в котором мы сидели, тронулся вперед. «Не знаю», – вздохнула Лара. «Все так быстро. Мне очень жаль, но так сложились обстоятельства. Как у любого мужчины, возможно, за редким исключением, у меня к свадебным церемониям было сдержанное, если не сказать, негативное отношение. При этом я прекрасно понимал, что для женщины все это – апогей жизненного пути, и фразу «свадьба стоит всей жизни» они произносят с пугающей серьезностью. Так уж случилось, что я не был женат и не знаю сакрального смысла этих слов, но надеюсь, они не в том, что самое главное – отгулять шикарную свадьбу, а потом всю жизнь отдавать долги. К счастью, в моем случае проблем с шиком и размахом не было, да и с деньгами тоже. Когда главные ворота дворцового комплекса открылись, я увидел, что весь императорский парк забит многотысячной толпой. Причем вся эта масса народу пестрела яркими красками дорогих одежд. Сначала появился страх за ночную заначку, а уже потом пришло удивление от количества расплодившихся в империи дворян. Хотя чему удивляться, это ведь самое большое государство людей на континенте. Толпа была большая и стояла вплотную к проезжей части, причем цепь гвардейцев выглядела жидковато. В нашу сторону бросали цветы. Некоторые из них даже вылетали в экипаж, а ведь могло прилететь и чем-то острым. Вот когда нужно было действовать бунтовщикам, или у них так не принято. За свою жизнь я не особо переживал, поэтому постарался прикрыть собой Лару. С правой стороны ее немного закрывал высокий задник экипажа. Наконец-то мы приблизились к большим арочным воротам и, соответственно, границам парка. Как оказалось, расслабился я рано, потому что через минуту мы покинули императорский парк и выехали на главную дорогу, ведущую через весь императорский квартал к храму всех святых, в котором нас и собирались венчать. А вдоль этого пути выстроились все жители квартала и те, кого сюда пустили на праздник. Хочется отметить особенности местной религии, очень похожей на христианскую. Имелся Бог-Создатель и чуть больше трех десятков святых. Здесь считалось неправильным беспокоить Создателя своими проблемами, и обращались с молитвами только к святым, отвечающим за нужные направления народного хозяйства. Им же и строили храмы. Иногда персональные, а иногда, как главный храм столицы, общие. Вот к такому храму мы и направлялись. Плавные изгибы храма, изобилие изображений святых и пышное облачение священников напоминали привычные православные соборы. Да и сам обряд был знакомо продолжителен и мало понятен по своему смыслу. Я давно склоняюсь к ставшей уже популярной идее, что Бог един для всех религий и миров. Поэтому ничто не помешало мне обратиться к Нему в этом месте, очень далеком от обычного православия, как по расстоянию, так и по обрядам. Просил за Лару, за будущего ребенка и немножко за себя. Никогда не был особо набожным, но в такие моменты и в таких местах мысли сами сворачивают на возвышенные рассуждения и размышления о вечном. Тем более, что в плане существования души мое отношение поменялось от «возможно верю» к «точно знаю». Если бы служба была хоть вдвое короче, вероятно, мне удалось бы сохранить возвышенное состояние до конца. Но, увы, около часа пришлось тупо скучать. Второй частью марлезонского балета была коронация. Мне удалось выудить из памяти императора информацию о тайной сути этого действа, поэтому я немного нервничал, даже обратный переезд сквозь толпы народа уже не так настораживал. Суть опасений была в том, что, несмотря на все запреты, дед Хвана I все же сумел легализовать один магический артефакт – императорскую корону. Судя по описаниям, это было нечто наподобие детектора свой-чужой. Если корону надевал не обладающий нужной цепочкой ДНК, то корона попросту выжигала мозг самозванцу. Так что мои опасения были весьма обоснованными. Немного успокаивал один маленький секрет, с трудом выкопанный из памяти императора. Убийственно корона действовала только на голову, а если прикоснуться к ней другой частью тела, то чужак получит лишь болезненный удар током. Главный зал торжеств не просто впечатлял, он буквально подавлял своей грандиозностью. Сводчатый потолок терялся где-то сверху, и в темное время суток наверняка был невидим в любом искусственном освещении. Крыша этого крыла дворцового комплекса покоилась на трех рядах шестиугольных колонн, между которыми было не меньше 20 метров. Но больше всего угнетали императоры прошлого. Они стояли вдоль стен в специальных нишах. Десятиметровые статуи, немного сутулившись, смотрели вниз, словно пытаясь рассмотреть букашку, посмевшую претендовать на их трон. Каменные истуканы будто знали, кто я такой, и осуждающе сверлили меня застывшими взглядами. Я когда-то читал роман «Каменный гость», но только в этот момент смог понять, что именно чувствовал Дон Жуан под упрекающим взглядом командора. Бррр, жуть да и только. Едва сдерживая себя, чтобы не перейти на быстрый шаг, я довел Лару до двойного трона на возвышении и помог сесть. И только после этого вся толпа гостей хлынула в зал. По мне, дурацкая традиция. Люди старались как можно быстрее занять места поближе к трону, и казалось, что они двигаются прямо на меня. Спасало только понимание того, что трон находится на серьезной высоте, да четверка гвардейцев у подножья. Впервые за все время пребывания в этом мире я настолько остро ощущал, что мне здесь не место. Паника ухватила меня своими когтями и не давала нормально осознавать реальность. Поэтому, когда канцлер подошел к трону с короной на специальной подставке, он встретил непонимающий взгляд. «Корона, ваше величество», — тихо прошептал Сара Скольна. «Да, корона», — на автомате ответил я и потянулся к прекрасно изготовленному произведению искусства. Шесть изгибающихся, как пламя венцов, драконьей короны имели в основании выпуклые морды этих мифических животных, а россыпь красных камней создавала впечатление, что золотую корону только что окропили свежей кровью. «Ну что ж, делать нечего», — назвался груздем, полезая в кузовок. Резким жестом, чтобы не показать, как сильно дрожат пальцы, я ухватился за корону и почувствовал, нет, не удар тока, а легкое покалывание. В памяти императора ничего подобного не отмечалось. Похоже, артефакт, хоть и признал владельца, но все же не обозначил свои подозрения. Таким же решительным жестом я водрузил корону себе на голову и опять почувствовал лишь легкое покалывание. Толпа взорвалась приветственными криками. Что ж так кричать-то? Я даже вздрогнул. Вроде и не коронация императора, а радовались, как в первый раз. Память подсказала причину. Было поверье, что недостойного императора корона может отвергнуть даже после долгих лет царствования. Так, теперь самое важное. Снимаю корону и поворачиваюсь к смертельно побледневшей Ларе. Похоже, она уже знает, чем все это может ей грозить. «Подними руку, будто хочешь смахнуть пот», — тихо прошептал я будущей императрице. Лара явно ничего не поняла, но подчинилась. Когда ее кисть дошла до лба, я быстро прикоснулся короной к тонким пальцам. Никакой реакции. Прекрасно, значит, корона опознала в живущем в утробе Лары эмбрионе носителя императорских генов. Земной ДНК-тест печально курит в сторонке. Успокоившись, надеваю на изящную головку корону, которая приходится в пору благодаря специально закрученному узлу из пышных волос. За спиной толпа взрывается воплями и аплодисментами. Ну что ж, теперь действительно, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Только сейчас я осознал, что Лара уже избавилась от розового балахона и восседает на троне в нежно-розовом платье с открытыми плечами. Пышный шлейф накрыл половину массивного подножия трона, как морская пена серые камни утеса. Сердце кольнуло тоска, ведь я вижу эту красоту в последний раз. Хотелось провести с ней еще одну ночь, но чем раньше я уберусь из столицы, тем лучше будет и ей, и мне. Столица империи гуляла, празднуя мою свадьбу, а я занимался делами и лишь на секунду задержался у окна кабинета, чтобы увидеть зарево над деревьями парка и услышать тихий гул далекого праздника. Императорский квартал сдерживал звуки гуляния в стенах своих дворцов. Где-то с противоположной стороны огромной туши дворца шумел главный бал, но и он не беспокоил окружающего мира, отгородившись закрытыми окнами. А вот низовье выплеснуло свои эмоции на улице, и мне до зуда под кожей захотелось увидеть этот карнавал, но, увы, пришлось отказаться даже от дворцового бала. Эту ночь мы все же провели вместе, но не так, как хотелось. Я принимал посетителей в кабинете, а Лара тихо сидела в кресле и смотрела на меня. Вал дел и необходимых аудиенций возник внезапно. До канцлера наконец-то дошло, что из похода император уже не вернется, поэтому он со скоростью пулемета начал строчить приказы, которые позволят Ларе безболезненно взять власть, а также подготовил список тех, кого нужно облагодетельствовать. К списку прилагался перечень благ и даже то, что нужно говорить при аудиенции, так что моя роль сводилась только к озвучиванию готового текста. Постепенно, принимая посетителей и подписывая нужные бумаги, я понял, что своим бунтом только помог делу графа Гвиери. С тем, что сейчас делал канцлер, кровавому маржу самостоятельно не справиться. Граф Гвиери был талантливым фискалом, а маркиз Кольна являлся управленцем по призванию. Уже под утро одними из последних я принял юного Харита Дирну с дедом и Синтаром Млетом Келса, который помогал юному советнику разгонять курятник военной бюрократии. За две недели все они сильно изменились, и лишь старый Ваир по-прежнему был насторожен, но с веселой искоркой в глазах, говорящий о жизненной мудрости. Его внук словно повзрослел и даже немного прибавил в физической форме. А вот у пожилого Синтара появилась вальяжность в движениях и надменность во взгляде. Давать таким людям слишком большую власть довольно опасно, могут испортиться. Поэтому я утвердил его в должности коменданта Кайсума и отправил из дворца гулять в городе. Подобный шаг, похоже, окончательно убедил обоих, деда и внука, что их комиссия распускается, и сейчас они будут расхлебывать все, что наварили вместе с обезумевшим генералом. «Так, сотник, я забираю тебя из основного состава медведей». «Подожди», — остановил я обиженно открывшего рот старика. «Да слушай. Подбери себе в помощь еще 2 сотни плюс дворцовую 1 сотню медведей. Будешь развлекать гостей дворца своим угрюмым видом. Но это второстепенная задача. А главных у тебя 2. Продолжать помогать внуку выискивать в империи крыс и присматривать за безопасностью императрицы. Только не путайся под ногами у нового начальника имперской безопасности. Он шуток не понимает. Делай все незаметно». Оба Дирны посмотрели друг на друга и едва ли не синхронно выдохнули. «Так, теперь ты, Харит. Формально ты будешь подчиняться военному советнику, но он тебе не указка. Приказывать тебе сможет только личная императрица. Однако не зарывайся. Насчет начальника имперской безопасности совет тот же. Так что, родственнички, если не подгниете, сможете сделать много хорошего и для себя, и для империи. Идите». «Повиновение императору», — хором провозгласили родственники и направились к выходу, но если старик сделал это сразу, то Харит отвесил изящный поклон в сторону скрытого тенью кресла, где сидела Лара. «Действительно умный мальчик, далеко пойдет, если стремительный карьерный взлет не вскружит голову». Несмотря на то, что главный военный советник неплохо показал себя на собрании, мне все же хотелось посмотреть на его лицо, когда он будет разбираться с молодым, но уже зубастым Дирной. Я никак не мог забыть мерзкого поведения советника в таверне. Не знаю, куда приведут все мои затеи, как инициированные канцлером, так и придуманные самостоятельно, но, надеюсь, они помогут Ларе выжить. Кстати, я хотел сделать Соло командиром всех гвардейцев, но канцлер отговорил, 2 соперничающие силы всегда присмотрят не только за своими обязанностями, но и за тем, как их выполняет оппонент. Последним кабинет покинул какой-то барон, чья фамилия влетела в одно ухо, а вылетела в другое. Единственное, что я запомнил, странный герб в виде выглядывающего из лукошка гуся. Наверняка с этим связана какая-то красивая легенда. За большим окном кабинета ночная мгла сменилась серым предрассветным маревом. Робкий туман заглядывал через подоконник, словно понимая, что скоро явится рассвет, и заставит его сбежать каплями росы на траву и диковинные листья сада. В империи все важные начинания привыкли привязывать к рассвету, так что пора собираться. Все, что я мог себе позволить, это прощальный поцелуй. После всех утомительных церемоний целители всполошились и запретили Ларе даже выходить из дворца. В приемной уже дежурил один из этих эскулапов, дабы пресечь любые поползновения слишком взбалмошной императрицы. Так что прощение было коротким. Отстранившись от любимой женщины, я заглянул в ее глаза и не смог сдержать вырвавшейся фразы, едва не запоровшей всю легенду. С другой стороны, чего мне терять, даже если она вспомнит прощальные слова пирата? «Когда ты грустишь, твои глаза похожи на осеннее небо». Лара вздрогнула и впилась взглядом в мои глаза, словно стараясь найти ответы на свои пока не оформившиеся вопросы. В ответ я лишь печально улыбнулся. Можно было сказать ей еще много как полезного, так и романтичного, но об этом я подумал, уже садясь в походную карету. Вокруг императорского экипажа собралась целая армия из гвардейцев и обоз из прислуги со всем необходимым для комфортной походной жизни венценосной особы. Во дворце оставалась половина первого легиона, 3 сотни медведей и канцлер. Также в темнице своего часа дожидался граф Гвиери. Документ, делающий его главой службы имперской безопасности, оставался у канцлера со строгим указанием пустить в дело только после гибели императора. Так надежнее. Этим ребятам еще предстоит перетягивание одеяла власти друг у друга. Так пусть им будет еще один повод для ревности. Канцлер своими действиями отрезал себе пути к отступлению и надежно поселился в стане императрицы. А граф в нем был, есть и будет, пока не сдохнет. Надеюсь, они сработаются. Я покидал чужой для меня дом, но все равно было грустно. Немного отвлекли от печальных мыслей приветственные крики горожан в императорском квартале и, что удивительно, в низовье. Там кричали даже радостнее, чем в квартале родовитых богачей. Народ любил императора, только неизвестно за что. Хван I был посредственным правителем и едва не испортил финал своего правления форменным геноцидом. Город наша колонна покинула через северные ворота, подъехав к ним по благоустроенному показушному проспекту. Сейчас здесь не было не то что транспортных пробок, нигде не наблюдалось ни одной кареты, кроме участников императорского кортежа. Обочины были запружены толпой, люди, несмотря на жестокое похмелье, вышли проводить своего императора на ратный труд. Сильные государства всегда лишают людей, живущих в его сердце, страха и реального отношения к войне. Машущие руками бюргеры и домохозяйки даже приблизительно не представляли, куда направляется император с войском. Для многих война казалась чем-то романтическим и возвышенным. Они считают, что мы едем за славой и подвигами. Еще недавно я был точно таким же, как и они, но за короткое время научился убивать и почувствовал вкус крови. Кто-то говорит, что люди не способны меняться, кто-то с надеждой утверждает обратное, но правда, как обычно, где-то посредине. Изменить себя очень трудно, но жизнь способна и не на такое. Однако она не перестраивает человека, а ломает его, уродуя и разрушая. Глядя на ликующих обывателей, я испытывал странные чувства. С одной стороны, хотелось взять кого-нибудь из них и ткнуть мордой в гниющие раны, которые получат на этой войне простые легионеры, заставить их вдохнуть вонь смерти и посмотреть на усеянные трупами поле, чтобы поняли, какую цену платят солдаты за их наивность. Но с другой стороны, возможно, так и нужно. У человека должен быть выбор – жить наивной и безопасной жизнью или закопаться в кровь по макушку, что-то доказывая самому себе и убеждаясь в непонятных истинах. Что-то я зафилософствовался, а ведь на самом деле мир прям как палка, и это вполне естественно, когда палка больно бьет зазевавшихся простофиль. Прекрасные имперские дороги позволяли нашему каравану развивать немыслимую скорость для такого уровня технического развития. Вновь возник вопрос, откуда здесь подобное чудо? И если в первый раз, когда меня посетил этот вопрос, рядом были совсем некомпетентные люди, то сейчас я вообще находился в одиночестве. Лишь иногда появлялись слуги, заботясь о моем комфорте. Возможно, Урген знает ответ, но он далеко. Так что оставим праздные мысли до лучших времен, если они у меня будут. Чтобы занять себя чем-то в дороге, перед отъездом я потребовал из дворцовой библиотеки все, что имелось у имперских ученых о морхах, и очень разочаровался, увидев небольшую стопочку книг. Ну что ж, на безрыбье и рак рыба. Первую часть литературы я отложил практически сразу. Это были по большому счету сказки, но и их стоит посмотреть только позже. В остатке оказались труды некоего маркиза. Сам себя он не поминал, поэтому до поры остался неизвестен. И подборка довольно бездарных мемуаров от генералов, воевавших на юго-западной границе. Мемуары я отложил к сказкам, вряд ли они отличились правдивостью, и взялся за труды путешественника. Чтиво оказалось на удивление захватывающим. Дочитав книгу до середины, я обнаружил, что путешественник был тезкой лысого центуриона. Так вот, молодой маркиз Лован рассорился с папенькой и решил воплотить в жизнь мечту детства – дальние путешествия. По небольшим вставкам мне удалось понять, что до этого он отличался редкой взбалмошностью и испорченностью, но потом что-то изменилось. Скорее всего, отец отлучил взорвавшегося юнца от денежной соски. Молодой дворянин отправился на юг и перешел границу империи с Морхской саванной. Его путешествие закончилось на втором дне пути и перешло в разряд приключений, причем не очень приятных. Ночью на маленький караван людей напал один из вождей морхов. Тех, кого не сожрали на первом же ужине, аборигены забрали себе в качестве рабов. Вслед за этим довольно увлекательное повествование делало несколько интересных поворотов и заканчивалось побегом маркиза и его возвращением домой. На фэнтези это не походило, так что везучести маркиза можно было только позавидовать. К тому же описанные в дневнике подробности поражали своей детальностью и красочностью. Из всего этого я вынес интересную информацию, которая, кстати, опровергала сведения в научном альманахе «Народы континента». По рассказам маркиза Лована, морхи не были людьми даже приблизительно, и дело не в двухметровом росте у самого чахлого морха и не в абсолютно черной коже. Высоких негров и на земле хватает. Все заключалось в особенности жизни и в некоторых анатомических отличиях. При первом знакомстве с будущими хозяевами горе путешественника поразили острые зубы. Сначала он решил, что каннибалы их подпиливают, но позже понял, что это естественное явление. Ну и окончательно его убедил труп, чьи потроха Ловану пришлось есть. Да-да, именно так. У тела было два сердца. В отношении политического строя указывалось, что морхи делились на абсолютно разрозненные племена, численностью от нескольких сотен до нескольких тысяч особей. Живут они охотой на местное зверье и подчас друг на друга. Причем внутриплеменные войны являлись именно заготовкой пропитания, а не политическими и эмоциональными разборками. Еще меня насторожило упоминание некоторых вождей как всадников, только непонятно, на чем именно они ездили. Ни о каких ездовых животных в хозяйстве дикарей Лован не писал. Картина немного прояснилась, только было непонятно, как изначально разрозненные племена могут дружно напасть на империю и тем более целенаправленно пройти через всю ее территорию, чтобы захватить Сатар. С другой стороны, за этим стояли дари, а фантазия у них наверняка богатая. Но тут возникал вопрос, что, черт побери, им вообще нужно? После моего вселения в тело императора дари так и не проявили себя. Граф даже пытался найти подозрительный табор бродячих циркачей, но и эти поиски не принесли успеха. Ни в столице, ни в других городах следов дари найти не удалось. За чтением романа дневника пролетел весь первый день. Еще два дня я потратил на остальную макулатуру, выковырив из нее жалкие крохи информации. А все остальное время спал, ел и думал, в том числе о том, насколько меня хватит. Состояние старого и отравленного магической дрянью тела внушало все больше опасений. Действие эликсира сходило на нет слишком уж стремительно. На все вопросы походный целитель разводил руками и мог предложить лишь финальное средство, которое приободрит меня на двое суток, но после этого гарантированно прикончит. Средство я взял, так, на всякий случай. Через три дня после выхода из столицы мы догнали основные силы легионов. Зрелище было завораживающим. Практически полутора суток карета обгоняла бесчисленные колонны, двигавшиеся не только по тракту, но и по полям вдоль дороги. Ощетинившиеся копьями массы легионеров на некоторое время внушили мне уверенность в успехе всей этой затеи. Иногда мелькали отряды арбалетчиков и лучников, вызывая удивление, почему они отсутствовали в комплектации легионов. Крупные города сначала центра империи, а затем юга, ничем особым не выделялись. Я только отметил для себя, что селения становятся богаче, а земля обильнее. Изменились и запахи, и цвета, но больше всего изменились лица. Южане были веселее и явно легкомысленнее северян, хотя в этот момент страх, недавно поселившийся в их глазах, постепенно теснил бесшабашность. Единственным городом, который вызвал у меня интерес и заставил задержаться, был Вилай. Родина известных на всю империю вилайских нищих. Увы, легенды практически всегда расходятся с реальностью. Сам Вилай оказался хоть крупным, но довольно заурядным с виду городом, особенно если сравнивать со столицей империи и Сатаром. А нищие были обычными нищими. Однако ходившие по улицам стражники, и это сразу бросалось в глаза, старались обходить их стороной. В других городах и этого мира и земли подобной толерантности к бомжам у служителей правопорядка не наблюдалось. Совместив приятное с полезным, я дал возможность гвардии и рыцарству немного отдохнуть, к тому же это сократило разрыв с основными силами, идущими пешком. Осматривая основной лагерь, я с удивлением понял, что в сборном войске уже стало больше рыцарей, чем посаженных на лошадей гвардейцев. С другой стороны, чему удивляться? Ведь сбора дворянского ополчения никто не отменял. Только рыцарей южан было мало. Буйвол явно развил здесь бурную деятельность и подмел всех, кто попадался под руку. Благо, подписанный императором указ позволял и не такое. Занудная жизнь долгого марша закончилась по прибытии в город Забадар, столицу герцогства с одноименным названием и, можно сказать, южную столицу империи. Место было великолепным. Высокие серые стены города словно плыли над целым морем зелени. Наплевав на все правила фортификации, к стенам жались многочисленные сады и виноградники. Вообще все окрестности Забадара напоминали один большой огород очень рачительной хозяйки. Буквально каждый клочок земли был использован и ухожен. Южане отличались не только легким и незлобивым нравом, но и незаурядным трудолюбием. Мое желание во что бы то ни стало защитить этих людей только усилилось. Правила приличия потребовали потратить немного времени на общение с герцогом Забадаром, довольно милым человеком, с виду напоминавшим обаятельного поросенка. Герцог выглядел нерешительно и даже испуганно. Было непонятно, как с таким характером можно управлять настолько большим хозяйством. Все стало понятно, когда в кадр вошла местная хозяйка. Герцогиня тоже не была худышкой, но все исправлял изрядный рост. В ее взгляде чувствовалась недюжинная воля. Она явно держала мужа под каблуком. Впрочем, глядя на них, становилось понятно, что тут как раз полный симбиоз и любовь друг к дружке. Как бы ни хотелось пообщаться с этими людьми, но время поджимало. Для комфортной работы штаба армии хозяева отвели все южное крыло своего дворца. Там я и нашел гудящие как улей сборище генералов. Вокруг покрытого картой стола столпились полтора десятка людей разного возраста и внешности. Общим у них были только золотые драконы на панцирях и камзольных бляхах. К моему неудовольствию, отправленные из столицы старперы были уже здесь. Мало того, они и тут успели натворить делов. Когда это не нужно, старички бывают очень шустрыми, особенно такие. Герцогств в империи хватало, и их правители, кроме государственных дел, неплохо развлекались. Результатом чего становилось ненормально большое количество маркизов. И вот эти родовитые, но совершенно никому не нужные люди и лезли в синтары и генералы. На старости лет они становились еще невыносимее, а долгий мирный период делал их еще и бесполезными. Впрочем, из любого правила всегда есть хоть одно исключение. Это исключение сидело в уголке и сопело в две дырки. Еще один маркиз, Виченцо Дезда, был полуглухим и полуслепым, но маразм в эту седую голову даже не заглядывал, а опытом можно было насыпать острова в море. Он почему-то не носил генеральской брони, а на простом камзоле отсутствовал золотой дракон. Решив повторить опыт собрания в главном кабинете императора, я махнул склонившимся в поклоне генералам, чтобы продолжали, и присел в кресло рядом с Виченцо. Старик попытался встать. «Сидите, маркиз, набегаемся еще». В это время спор вокруг стола снова вернулся к прежнему накалу. Старперская коалиция требовала немедленно вышвырнуть вон взорвавшихся дикарей, нарушивших священную границу империи. А вот генералы помоложе как раз склонялись к более осторожной позиции и предлагали создать укрепленную полосу перед Забадаром. Хотя какая там молодежь? Самому молодому, кстати, протеже генерала Рольда Сакнара, барону Хардою, было почти 50. «Ну а вы что думаете?» – тихо спросил я у, казалось бы, дремлющего Дезды. «Молодой Хардой говорит дело. Легионы необходимо оставить здесь, но наступающие племена тоже не стоит оставлять без внимания. Это даст время для укрепления оборонительных позиций легионов возле города и эвакуации беженцев. А если слушать этих придурков, мы растянем войска и завязнем в массе дикарей. Моя бы воля, я всех стариков отправил в личные поместья на отдых, в том числе и меня. Но, увы, это только мечты». «Ну, почему же мечты?» Задорно подмигнул я старику и решительно направился к столу. «Милостивые лорды-генералы, я выслушал ваши предположения и принял решение. Генерал Хардой, назначаю вас маршалом-главнокомандующим всех легионов. Приказываю в течение получаса составить список генерального штаба. Все, кто в него войдут, будут являться лишь советниками маршала и только». «Ваше Величество, это немыслимо, наши заслуги...» Начал один из старперов, но закончить ему не удалось. «Ваши заслуги уж никак не позволяют вам дерзить императору. И если простого ухода на заслуженный отдых мало, могу добавить плаху и палача с топором за неуважение к венценосной особе». Комната буквально завибрировала от недовольного гула, но слушать его у меня не было ни желания, ни сил. Действие эликсира заканчивалось, и мое самочувствие ухудшалось с каждым часом вместе с характером. «Все, прошу покинуть помещение и оставить меня вдвоем с маршалом». Уходя, генералы одаривали меня злобными и многообещающими взглядами. Мне же было наплевать. В таких случаях компромиссов не бывает. И нужно не улучшать, а ломать устоявшуюся традицию. Это трудно даже для императора. Мне же терять было нечего. И я вел себя как слон в посудной лавке. А может взять, да и пообрубать всем им головы? Все же Ларе потом будет проще. Мысль была настолько соблазнительной, что пришлось приложить силы, чтобы ее побороть. Это настораживало. Либо проявлялось кровавое безумие, либо мир для меня начал терять свою реальность. Из угла раздалось кряхтение, и престарелый генерал начал подниматься со своего насеста. «А вы куда собрались?» – спросил я с ехидной ухмылкой. «Отдых вам не светит». Не могу же я оставить молодежь совсем без присмотра. Маршал, вы согласны со мной?» Хардой только после этих слов выпал из ступора и посмотрел на усевшегося обратно Дезду. «Конечно, ваше величество, без советов генерала я точно не обойдусь. Не знаю, насколько вы искренне, поэтому список все же представьте, чтобы не появилось соблазна посадить себе на шею лишних погонщиков только потому, что их кланы могут устроить вам неприятности. Если есть опасения, откажитесь от должности сразу». «Опасений нет», тут же дернул головой как лошадь новый маршал и влепил себе кулаком в грудь, да так, что едва не проломил панцирь. «Повиновение императору!» «Повиновение императору», донеслось из угла. Старость старостью, но на то, чтобы отдать честь, у Дезды хватило и сил, и желания. Все, время подошло к занавесу, осталось ровно двое суток. Рано утром я принял еще одну склянку магической мерзости и вернул бодрость разваливающемуся телу. Теперь главное не потратить оставшиеся часы бессмысленно и постараться уйти красиво. Целитель предупреждал, что естественная смерть будет невеселой. Забадар покидала часть Северного рыцарства и гвардия. Сутки этот город будут охранять 5000 рыцарей и оруженосцев, а уже завтра подойдут первые легионы. Они сразу вроются в землю и постараются не пустить морхов дальше. Мы же, в свою очередь, постараемся сделать так, чтобы к этим укреплениям дикари явились максимально ослабленными. Я ехал на очень красивом коне. Поджарый, серый в темных пятнах жеребец рвался на подвиги и явно был расстроен, что ему достался старый наездник. Эта порода могла с легкостью нести закованного в латы рыцаря, так что старика в камзоле он не чувствовал вообще. Мы ехали по дороге между садами, как вода, заполнявшими низины между холмами. А выше шли виноградники, словно зелеными кучеряшками, накрывавшие макушки холмов. Тяжелые ветви и упругие лозы были отягощены дарами юга. Скоро осень, и придет время собирать виноград, но не весь юг сможет порадоваться этой благодати. Дальше на юго-запад плоды рук человеческих уже втоптаны в землю и обильно политы кровью. Там не останется даже могил, все сожрут морхи. Грустно, и все же веселое южное солнце, зелень вокруг, исходящие с ума от простой и беспричинной радости птицы, словно говорили, что все в этом мире зыбко. Пройдет совсем немного времени, и испоганенные посадки возродятся, дав на политых кровью полях невиданные урожаи. Ну а нам нужно сделать все возможное, чтобы обильные поля были обогрены кровью воинов, а не мирных жителей. Именно это и есть удел солдата. Именно для этого он должен жить, а не ради почестей, золота и шумных попоек. Интересно, и откуда у меня подобные мысли? Надуло от императора, который хотел отдать эту землю за пару лишних лет жизни? Или от честного, но уставшего генерала? А может, от виконта или мошенника? Про нелюдь я даже не стану упоминать. Или все же так изменился после всех приключений обычный менеджер? Ох, чудны твои дела, Господи. Окружающая пастораль казалась мне неестественной, и лишь вид ближайшей к городу деревни объяснял почему. До этого момента нигде не было видно беженцев. Первых беглецов, которые спасались от зубов морхов, в буквальном смысле этого слова, мы заметили раньше, чем крыши деревенских домов. Люди были везде. Они заполнили все пространство садов, обочин дороги и даже часть самого дорожного полотна. А вот на поля никто даже не вздумал зайти. Вновь сказывалась рачительность и уважение южан к чужому труду. Палатки, навесы от солнца и просто подстилки на голой земле слабо обеспечивали комфорт. Но уставшим от постоянного бегства людям и этого было достаточно. Несмотря на всю усталость, они поднимались и с надеждой смотрели на казавшуюся им бесконечной колонну воинов. Кто-то кричал что-то напутственное, кто-то плакал, были и те, кто выкрикивал упреки. Мы ехали молча, потому что сказать этим несчастным нам было нечего. Сама деревенька выглядела как муравейник. Ее улицы были забиты пешеходами больше, чем столичные проспекты. Но несмотря на тесноту и всеобщий страх, хозяева не отгораживались от беды соседей. Вот из двери приземистой и небогатой хатки выскочила девочка с крынкой в руках и побежала между несколькими десятками сидящих на траве маленького двора людей. Добежав до небольшого навеса, она отдала кувшин матери, которая тут же принялась поить раненого. Уверен, что пострадавший мужчина оказался под навесом для скота только потому, что в самом доме было полно женщин и детей. «Смотри, Хван, мать твою первый, смотри, что ты, падаль, наделал!» — мысленно завопил я, но душа императора спряталась слишком глубоко. Надеюсь, ему там сейчас очень погано. «Соло?» — позвал я Синтара. «Да, мой император», — подъехал держащийся неподалеку начальник гвардии. «Оставь здесь полусотню, пусть поднимают людей и ведут дальше. До города недалеко, так что дотянут. И пошли гонца к герцогу, пусть вышлет из Забадара транспорт». «Повиновение императору», — отсалютовал Синтар и развернул коня. За первой забитой людьми деревушкой была вторая, а за второй — третья. Я уже готовился увидеть еще одну картину человеческого отчаяния и в четвертой деревне, но нас ждало совсем другое зрелище. Ближе к вечеру, на подъезде к очередному поселению, когда выпасы сменились полями и виноградниками, а вдали зеленели верхушки садов, в пронзительно-голубом небе мы увидели множество черных столбов дыма. «Граф», — подозвал я к себе дворянина, который управлял сборищем северных рыцарей. «Да, ваше величество. Собирайте рыцарей, идем галопом к деревне». «Но, ваше величество», — вмешался в разговор Соло, «это опасно, вам лучше идти вместе с гвардией». «Мой юный друг», — улыбнулся я молодому Синтару, «единственная опасность для меня кроется в том, чтобы дожить до послезавтрашнего утра и умереть в муках. Так что позволь мне прожить это время так, чтобы не было стыдно перед предками». Я хотел использовать совсем другую фразу, но решил не идти на наглый плагиат. Соло как-то вдруг сдулся и вздохнул. Единственное, что он себе позволил в плане самоуправства, вдвоем с седоусым Тирахом отодвинуть прислугу и быстро запаковать меня в рыцарскую броню с императорским драконом на щите. «Ну что, граф, вперед!» Это было очень странное ощущение, скакать в строю тяжело вооруженных рыцарей. Узость дороги не позволяла нам встать в рыцарский клин, поэтому шли палицей, так с фантазией рыцари называли обычную колонну по три. Тяжелых рыцарей в нашей колонне набралось почти 1500, и более чем 2000-ная масса легко бронированных оруженосцев шла такой же колонной, но позади. 10 минут скачки, и мы въехали на невысокий холм с виноградниками. Деревья уже не закрывали обзора, поэтому мы смогли рассмотреть горящую деревню. Резня уже закончилась, и нигде не было видно ни одного человека, а вот черных силуэтов морхов имелось хоть отбавляй. Одни бегали между домами, другие копошились во дворах, что-то деля между собой. От мысли, что именно они там могут делать, к горлу подкатился ком. «Ваше Величество, гребень?» — прогудело из-под закрытого шлема рыцаря. «Да, граф, командуйте атаку». Я сначала ответил и лишь потом вспомнил, что значит сказанное им слово. Атаковать разрозненного противника сплошным клином, особенно среди препятствий, было неразумно, поэтому рыцари выстроились шеренгой в несколько рядов, гребнем. Позади рассеянной массой собрались оруженосцы. Рядом с графом появился молоденький оруженосец, на спине которого реял штандарт, закрепленный как крылья польских панцирных гусар, только по центру. В руках юноши появился рог, и он в него дунул. Щеки вспухли, заполняя почти все пространство между нащечниками шлема и наносником в виде стрелки. Тяжелый и гнусавый вой поплыл вперед, казалось, не поднимаясь к небу, а стелясь над землей. Не знаю, тренировались ли для этого рыцари особо, но первый шаг лошадей был слитным и прозвучал так, будто какой-то великан яростно ударил себя в грудь. Затем земля застонала от частых ударов копыт, и рыцарская лава понеслась вниз с холма. «А-а-а-а!» Я не особо переживал о навыках работы с копьем, потому что у меня его не было, да и за меч браться не пришлось. Заботливые рыцари, приставленные ко мне графом, взяли своего императора в коробочку, и этот импровизированный бронетранспортер врезался сначала в одну группу морхов, а затем, выехав на главную улицу деревни, раскатал еще с десяток чернокожих воинов. Морхи выглядели почти как люди, и если не присматриваться, можно было подумать, что на деревню напали очень крупные негры, причем махровые, из самых глубин Африки. В основном они были одеты в набедренные повязки и жалкое подобие костяной брони, а в руках сжимали разнокалиберные дубины. Скажете, жалкое зрелище на фоне хорошо экипированных рыцарей? Да не особо. Немного впереди и чуть справа от нас, такой плохо вооруженный дикарь один на один сошелся с рыцарем. Полтрехметровая туша с ловкостью кошки пропустила мимо себя копье, закованного в сталь человека, а затем со всей дури саданула сучковатой дубиной по украшенному каким-то мифическим зверем щиту. Несмотря на высокую заднюю луку седла, рыцарь слетел с коня и рухнул на землю. Испуганный конь понесся дальше, а монстр занес дубину над головой. Что было после этого, я не увидел. наша группа пронеслась мимо. Еще несколько секунд, и мы выехали из деревни с другой стороны. Рыцари останавливались и опять выстраивались в цепь. Осмотревшись, я увидел, что потерь среди рыцарей немного, а вот оруженосцев морхи прорядили изрядно. Те, кто выжил, сейчас проезжали сквозь цепь рыцарей и выстраивались за нашей спиной. Дикарей же в деревне оставалось еще много. Многие повыскакивали из домов, и на первый взгляд, сейчас их там было не меньше пары тысяч. Кроме того, опять-таки только в этот момент я заметил странную группку за деревней, которая почему-то оставалась в стороне от боя. Теперь становилось понятно, каких именно всадников упоминал писатель-путешественник. Около сотни морхов расположились посреди успевшего пожелтеть поля. А центром этой группы являлись три всадника, явно вожди морхов, и восседали они на носорогах. Только что они там делали, и почему не участвовали во всеобщей вакханалии? В мозг стучалась какая-то полезная мысль, но я никак не смог ее ухватить. А через минуту думать было уже поздно. На холме с другой стороны деревни появились легионеры на своих неказистых лошадках. Быстро спешившись, они начали строиться в стройные прямоугольники центурии. 5 рядов по 100 человек. Сейчас стальная полоса центурии казалась незыблемой, но стоит появиться такой необходимости, она легко распадется на 10 брусков тирахии. Невысокий холм с редкими фруктовыми деревьями, но довольно высоким виноградом, конечно, не позволял встать одним фронтом всем 12 центуриям из 1,5 гвардейских легионов. Поэтому они шли в 4 ряда, и даже теперь 2-й и 1-й легионы не смешивались между собой. Возможно, в придворных играх подобная разобщенность имела смысл, а вот на поле боя только мешала. Сегодня всеми силами гвардии командовал Таух Соло. Маркиза де Миле я отстранил от командования легионом и оставил под домашним арестом в столице, так что негативное влияние внутренней вражды было сведено до минимума. Гвардейцы были неплохими наездниками, положение обязывало. Но легионер он и на лошади легионер, и лучший скакун для него собственные ноги. Центурии быстро достигли первых домов деревни. Пара тысяч морхов, которые еще несколько минут назад казались серьезной силой, на фоне 6 тысяч легионеров как-то терялись. Передние центурии распались на полусотни под командованием тирахов и вошли в деревню. Жаль, конечно, но красоте этой деревни пришел конец. То, что не сожгли морхи, растопчут уже легионеры. Небольшие отряды морхов, как капельки ртути, собрались в одну массу и ринулись на ряды легиона. Но если с одинокими всадниками они еще могли что-то поделать, то перед стальным монолитом легионерского строя оказались бессильны. Вот еще одно подтверждение превосходства хорошо сплоченного, дисциплинированного отряда над разобщенной массой одиночек, какими бы сильными бойцами они ни были. Слитный удар копий, шаг вперед, затем ответный грохот дубин по большим круглым щитам. Дружно завопили тирахи. И тут же еще шаг вперед и очередной слитный удар многозубой челюсти легиона. Гвардейцы работали как машина, и через несколько минут морхи дрогнули. Черная масса отхлынула назад и покатилась в нашу сторону, а вслед за нею, как символ неминуемого возмездия, мерно двигалась стальная полоса легиона. Эта масса воинов не была похожа на ртуть, а скорее на конструктор. Центурия с треском раскалывалась на мелкие части, обтекало здание и вновь смыкалось. Попытки морхов подловить легионеров на подобных маневрах для чернокожих монстров заканчивались печально. Каждая полусотня сама по себе была маленькой центурией и стойко держала оборону, при этом неизменно стремясь присоединиться к основному организму. Если кто-то оказывался между этими деталями, то когда конструктор собирался, их попросту раздавливало. «Пора, Ваше Величество», – прогудел рядом голос графа, возвращая меня к реальности. Юный трубач вновь прогудел в свою дудку, но как-то более протяжно, из памяти всплыло слово «широкий клин». Местные рыцари не ходили свиньей, как их земные коллеги, их клин всегда имел острие. Имелась даже особая должность острия, им всегда был лучший рыцарь. Откуда-то из глубин строя выехал настоящий монстр. С трудом верилось, что внутри настолько громоздкой конструкции мог находиться человек верхом на лошади. Эдакий танк – памятник самому себе. Маневрировать в подобном облачении было трудно, но рыцарь Истриё и не собирался этого делать. В его задачу входило держать указанное направление и пробивать собой дорогу. Позади острия находилось еще несколько таких же тяжело бронированных всадников. Ну а дальше по схеме рыцарская кромка и начинка из оруженосцев. Лава, постепенно набирая ход, устремилась навстречу стальной линии легионеров, стремясь раздавить морхов как ягоды в виноградном прессе. Что бы там ни говорили, но вымуштрованные с детства рыцари действовали великолепно, больше на рефлексах, чем на разуме. Врезавшись в толпу, лава породила странный хруст, словно тяжелые жернова раздавливают виноград вместе с мелкими косточками. За несколько десятков метров до частой гребенки легионерских копий боковые стороны клина словно сложились, образовывая два самостоятельных клина, и вот уже две конные лавы понеслись вслед за убегающими остатками морхской толпы. Я попал в правую половинку и вместе с графом, а также моими временными телохранителями, поскакал вдоль приближающейся стены легионерских щитов, как раз в сторону странной группки морхов на поле. Вопреки моим ожиданиям, всадники на носорогах и их свита не дрогнули. Мало того, выбежавшие из деревни морхи начали накапливаться возле этого стержня. Их оставалось очень мало, вряд ли больше нескольких сотен, но решительность вождей настораживала. Впрочем, думать было некогда. Рыцарский клин на скорости врезался в группу морхских командиров. Чернокожие гиганты погибли практически разом. Кто-то был сбит на землю и растоптан рыцарскими тяжеловозами. Кто-то проткнут копьем или разрублен тяжелым кавалерийским палашом. Но, как оказалось, бой на этом не закончился. Не знаю, было ли это задумано изначально, но, потеряв всадников, носороги словно взбесились. Неуправляемая туша как минимум в пару тонн веса с жесткой, как наждачная бумага, и толстой, как танковая броня, шкурой буквально протаптывала себе путь в застопорившейся массе рыцарей. Один из носорогов несся прямо на меня, но немного не попал, и как каток прошелся по левой стороне моей охранной коробочки. Оба рыцаря решили не покидать охранного ордера и даже сумели удержать на месте лошадей, за что и поплатились. Одного носорог проткнул своим усиленным стальной насадкой рогом, а второго свалил вместе с конем, просто слегка задев. Когда эта туша пронеслась мимо, меня всего обдало то ли ветром, то ли страхом. Те же чувства испытывали и рыцарские кони. Несмотря на все усилия всадников, они шарахнулись от носорога, как черт от ладана. «Да чтоб тебя!» – заорал я, выдергивая из рук оторопевшего телохранителя копье. Дрожавший от страха конь получил жесткий удар шпорами и, обиженно взвизгнув, прыгнул вперед. Несущийся вперед локомотив носорога я догнал быстро и, с трудом управляя оглоблей копья, ударил зверя в область затылка. Хотя какой там затылок, сплошная спина и сразу голова. Острие копья не смогло пробить кожу, но оставило легкую царапину, явно не улучшив настроение животины. Носорог яростно взвизгнул, и так как я уже пронесся мимо него, с ревом понесся вслед за обидчиком. «А вот теперь ходу!» – заорал я по-русски своему коню. Несмотря на полное незнание языка, умное животное все прекрасно поняло и рвануло в сторону далекого сада. Мучившая меня еще в начале боя догадка приобрела более четкие контуры, и я чуть подправил своего скакуна коня, направляя его к деревне, а точнее, к двум полыхающим домам. Оглядываться было страшно, потому что топот за спиной действительно напоминал звук разогнавшегося поезда, и фыркал этот монстр практически так же. Вот уж действительно, мой конь боялся носорога как огня. Даже больше, в небольшое пространство между двумя горящими домами, точнее домом и большим сараем, он влетел без малейших раздумий. А вот носорог побоялся, что и требовалось доказать. Ведь для жителей жарких саван огонь является воплощением ужаса, легко заглушающим даже боевую ярость. Внезапно наше внимание привлек яростный рев. Наше, в смысле мое, коня и носорога. Источник рева я заметил сразу, а вот остановившемуся перед горящими домами носорогу пришлось разворачиваться. «Он что, с ума сошел?» – неизвестно к кому обратился я. Скорее всего, к своему скакуну. Скакун согласно фыркнул, рассматривая слегка плывущую в горячем воздухе фигуру. Герб на грудной пластине этого персонажа был мне очень даже хорошо знаком. Буйвол, он же граф Ксандр Белл, уже успел спешиться и, широко расставив ноги, стоял перед носорогом, похоже, совершенно не опасаясь противника. В руках он сжимал странное оружие, отдаленно напоминавшее огромную кирку. «Точно свихнулся», – ошарашенно сказал я и был поддержан очередным всхрапом моего единственного собеседника. Носорог на секунду опешил от такой наглости, а затем, взметнув своими столбообразными конечностями комья земли, рванул вперед. Ксандр стоял как монумент герой войны, незыблемо застыв с занесенным в мощном замахе оружием. То, что он не остолбенел от страха, стало понятно только в момент, когда опущенный к самой земле рог монстра практически достиг живота рыцаря. Прыжок в сторону и удар киркой слились в одно движение, явно помогая друг другу. Клюв диковинного оружия с противным хрустом вломился в голову носорога с левой стороны, чуть ниже лба, между глазом и торчащим вверх ухом. Буйвол отлетел в одну сторону, вспахивая своим закованным в сталь телом вытоптанное поле, а носорога развернуло в другую. Он тоже проделал в земле борозду, но она была значительно глубже. «Твою мать!» — это было единственное, что пришло мне на ум. Пока я удивлялся, буйвол не только встал на ноги, но и вскочил на своего коня, который, кстати, убежал не очень далеко от своего хозяина. А затем рыцарь ускакал к оставшейся парочке носорогов. В центре бывшей Нивы шло настоящее сафари. Разогнанный тандем рыцаря и коня-тяжеловоза способен проткнуть копьем кого угодно, да только носорогов пришлось протыкать с фланга. Фронтальная атака оставляла на серой шкуре только царапины. Как следовало ожидать, маневры и попытки в несколько заходов на одну цель повлекли за собой потери среди рыцарей. Кстати, последнего носорога завалил тот же вездесущий Ксандр. Повторять свой трюк с киркой он не стал, воспользовался вполне привычным турнирным приемом. Поговорить с этим Ториадором удалось лишь вечером, когда на вытоптанном поле зажглись костры походного лагеря, а небо, словно подражая им, украсилось россыпью звезд. Несколько часов после боя я был занят заготовкой тузов, которые можно было бы вытащить из рукава в завтрашнем бою. Отряды легионеров перешерстили окрестности деревни и погреба под сгоревшими домами, а затем начали вязать шары из прошлогодней виноградной лозы, сена и разного тряпья. В итоге получились травянисто-древесные сферы полутораметрового диаметра. Все это было щедро полито маслом, которое местные добывали из плодов маслянистых деревьев. Но это точно не оливки, я пробовал. Само масло отыскалось на маслобойне, устроенной за территорией деревни. В подвале маслобойни нашлись не только амфоры со стратегическим товаром, но и хозяева этих самых амфор. Сухой как щепка южанин, обладатель маслобойни, дородной жены и полудюжины детишек, получил хорошее вознаграждение за свою собственность и на радостях сдал дома, хозяева которых недавно давили у него масло. Масло нашли в подвалах нетронутым, увы, за этот товар платить было уже некому. Когда все указания были розданы и в сопровождении Сола направился к бивуаку армии, я увидел странную картину. Середину поля заняли северные рыцари, причем с собой у них были шикарные шатры. В то же время местные уроженцы, которых, так сказать, к шапочному разбору привел буйвол, ютились у кромки садов в самодельных шалашах. Что касается легионеров, то у них всегда с собой было чем устроить свой быт, даже в отрыве от обоза. Наезжать на северян я не стал, сегодня они неплохо дрались, хоть сейчас и вели себя не очень корректно, а направился к кострам южан. Возле одного из них я и нашел Ксандра Белла. «Ты совсем больной?» Этот вопрос висел у меня на языке еще с момента носорожьей кариды. «Ваше Величество?» — вскочил с положенного на землю седла буйвол. «Что я в этот раз сделал не так?» «Я кому приказал не высовываться?» «Так вы же говорили о самостоятельном походе, а сейчас мы снова под вашей рукой, и я подумал, что теперь могу поступать, как подобает рыцарю». После свирепого взгляда мне все же не удалось сдержать улыбки. «Ладно, садись», — разрешил я и устало рухнул на толстую попону, быстро постеленную одним из тирахов Сола. «Ты считаешь, что бодаться с носорогом — это самое подобающее поведение для рыцаря? Кстати, где ты научился этому странному приему?» У морхов буйвол совсем расслабился и вернул свою пятую точку на седло. «По вашему приказу я начал собирать рыцарей. Было трудно, многие не желали подчиняться обедневшему графу и требовали подчинения». «И ты?» — ласково подначил я рыцаря. «И я в ответ показывал ваш приказ, а тех, кто возражал даже после этого, вешал за оскорбление величия императора». «Молодец!» — заработал он мое искреннее одобрение. «И все же как насчет твоих манипуляций с киркой?» «Если позволите, ваше величество, об этом я и говорю. Как только мой отряд увеличивался до сотни, я отделял от него половину и отправлял в разведку с приказом приносить сведения в условную точку. В одной такой разведке побывал и сам, громыхая железом. Ну что вы, мой император, я в обычной жизни не только дрался на турнирах, временами и охотился. Охота на льва не уронит чести рыцаря. Это животное нужно сначала найти, а затем подобраться к нему незамеченным, иначе львица устроит охоту уже на охотника. А у вас что, на львов ходит в одиночку? Да простят меня северные рыцари, которых я тут не вижу. Охотиться с собаками и загонщиками – это развлечение, как бы сказать, не совсем интересное. Давай вернемся к твоим приключениям. И вот в разведке, когда все, что нужно, было уже осмотрено, мы заметили странный переполох в стане врага. Одна из их носатых зверюк взбесилась и бросилась на пеших дикарей. Кстати, морхи их боятся до жути. Все разбежались, а к монстру, которого вы, повелитель, называете носорогом, вышел черный здоровяк под 3 метра ростом с дубиной, из которой торчали два рога этих самых чудовищ. Ну, то, что он сделал, описывать не буду, это вы и сами видели в моем исполнении. Закончив рассказ, Ксандр самодовольно улыбнулся. А где ты раздобыл свой шикарный инструмент? Как вернулся из разведки, так в первом же замке и заказал у кузнеца. Долго объяснял, а затем плюнул и приказал сделать просто большую кирку с острыми концами. Надеялся, что пригодится. И вот пригодилось. По лицу Ксандра было видно, что он собирается говорить о своем подвиге всю ночь, но я не подарил ему такого удовольствия. Так, теперь расскажи, что узнал по силам морхов. «Идут широкой линией», — вздохнул оторванный от любимой темы рыцарь. «По всей границе. Вначале передвигались племенами по 100-200 голов в каждом. Но после того, как мы вырезали пару таких отрядов, они начали собираться в большие толпы. Мы тоже объединялись и снова нападали. Когда отряды морхов выросли до 1000, я, помню ваше предупреждение, решил отойти. Если посчитать очень приблизительно, то через границу перешло больше 100 000 морхов. Мой учитель охоты взял наших родовых егерей и ушел в саванну. Позавчера он вернулся, племена еще собираются, так что их будет больше». Выдав эту печальную новость, Ксандр уставился на огонь, думая о чем-то своем. Все, кто сидел у этого костра, сделали то же самое. Занялся подсчетами и я. Общее количество бойцов в легионах составляло 115 000. Под Забодаром собрались чуть больше 100 000. Сейчас со мной меньше 6 000 легионеров, около 200 рыцарей и 3 000 оруженосцев. В главной баталии у Забодара, если, конечно, успеют подойти все силы, смогут поучаствовать около 2 000 рыцарей с 30-тысячной оравой оруженосцев. Плюс то, что останется от нашего рыцарского отряда. В принципе, почти 1500 000 хорошо вооруженных и обученных воинов легко разобьют даже 200 000 дикарей. Но это в генеральном сражении. А если его не будет? Поди вылови все мелкие отряды людоедов по округе. Нужна наживка, на которую отряды морхов соберутся вместе и выйдут прямо под удар основных сил. «Так, благородные воины, давайте думать, что нам делать завтра», — посмотрел я на присутствующих возле костра командиров. В принципе, здесь были все, кто нужен. Соло с 2 гвардейскими центурионами и Ксандр, как командир южных рыцарей. От северян сейчас толку мало, потому что со стороны центра лагеря уже доносились звуки пьяной гульбы. Командовавший сегодняшним боем граф был толковым командиром и, возможно, не участвовал во всем этом безобразии. Но звать его на импровизированный совет не было ни времени, ни желания. «Нам нужно навязать бой сильному отряду морхов. Они увидят, что нас мало, и если мы отобьем первую атаку, станут накапливать численный перевес для второй. Но мы не станем отбивать следующий приступ, а отступим. Ксандр, не шевели бровями, еще успеешь навоеваться. Лучше скажи, где нам найти подходящий отряд морхов?» «А нигде», — буркнул рыцарь, у которого продолжали чесаться руки даже после охоты на мелкие отряды морхов, и отступать ему не хотелось до зубовного скрежета. «То есть?» «Никого искать не надо. Частично то, о чем вы говорите, мы уже сделали. Когда позавчера наш отряд наткнулся на слишком большую орду, несколько моих рыцарей не сдержались и немного потрепали этих уродов», — покаянно заявил Ксандр, но по его ехидной физиономии было видно, что он их не так уж настойчиво останавливал. Скорее тормозил самого себя, чтобы лично не присоединиться к вылазке. «Морхи разозлились и погнались за нами. Я слышал барабаны и видел дым. Думаю, сейчас их намного больше». «И об этом ты говоришь только сейчас?» — недобро посмотрел я на южанина. «Ладно, потом разберемся. Когда они будут здесь?» «Если не остановятся на ночь, то завтра к полуденному колоколу. Мы их сильно разозлили». «Ну раз так, давайте ложиться спать. С правильной расстановкой легиона Синтар Соло справится и сам, не мне его учить. Незамысловатый комплимент польстил Тауху, а то парень совсем уж приуныл, слушая рассказы о подвигах рыцарей. Лагерь уже засыпал, даже стихла гулянка в расположении северян. Но я вспомнил некоторые строки из дневника маркиза Лована и попросил телохранителя отвезти меня к складированным, но пока не сожженным телам морхов. Далеко мы не ходили, нужный экземпляр нашелся по краю поля. Кто-то не дотащил тушу носорога с застрявшим в сбруе мертвым всадником. «Вскройте ему грудь». Соло махнул рукой, и седоусый тирах легко разрубил бочкообразную грудную клетку чернокожего гиганта своим мечом. Один из телохранителей подсветил факелом, и я убедился. В открытой, как зев акулы, ране действительно виднеется два сердца. Зубы, обнаженные в предсмертном оскале, тоже больше походили на звериные, чем на человеческие. К тому же имелся вертикальный зрачок в глазу и костяные наросты на черепе, под заплетенными в косички жесткими волосами. Самое интересное, что кого-то он мне напоминал. Кое-какие черты здесь имелись от Дари. Продолжать исследование было бессмысленно. Все равно в прозекторском деле я имел даже не нулевой, а минусовой опыт, поэтому перешел к осмотру зверя. Хотя непонятно, что мне это могло дать. В носороговодстве знаний было еще меньше, но вид мощного животного буквально притягивал взгляд. Он был явно крупнее земных аналогов, да и по виду отличался от того, что я видел на картинках и в телевизоре. Мощные ноги несли громадное тело, холка которого находилась метрах в двух над землей. Удивительно, как морх управлял такой махиной. Вряд ли здесь обошлось без магии. Насколько помню, на земле еще никому не удавалось приручить носорога. Крайне тупого, сильного и очень злобного зверя. На быках ездили, а вот на носорогах нет. По крайней мере, о подобном я не слышал. Упряжь и седло мало напоминали лошадиные аналоги, но все равно неплохо держали всадника. Что примечательно, железа на вожде было мало. Немного в костяной броне и шипы на дубине. А вот драгоценного металла для усиления рога своего ездового монстра морх всадник не пожалел. Насадка представляла собой вытянутую пирамиду из качественной стали, жестко посаженную на рог с помощью забитых в просверленную кость костылей. Морхи вряд ли были хорошими кузнецами, так что здесь явно постарались люди-рабы. Огромная луна вальяжно выползла на небосвод, намекая завистливо побледневшим звездам, что именно она здесь царица, и удивляясь, почему людишки еще не спят. Своей палатки у меня не было, точнее, я приказал оставить в городе все 5 вазов с нагруженными на них частями циркового шатра, который по ошибке назывался палаткой императора. Поэтому пришлось спать под своеобразным навесом из легионерских плащей. Сразу вспомнилось пионерское детство и ночевки на природе. Может, по этой причине, а может, из-за действия эликсира, но спал я как ребенок. Возможно, даже проспал бы на несколько часов больше, но меня разбудили странные звуки, лязг железа и крики. Сначала я подумал, что мы проспали приход морхов, но, выскочив из палатки, увидел, что все намного проще. Впрочем, радости от этого было немного. Огромная толпа сгрудилась вокруг импровизированной арены, на которой сцепились два рыцаря в полном облачении. Гвардейцам с трудом удалось пробиться сквозь толпу зрителей, и я встал на краю пустого пространства, молча наблюдая царственным взором за этим безобразием. Надеялся, что мое появление поставит точку в сваре, как бы не так. Граф, имени которого я так и не удосужился спросить, с одной стороны, и Ксандр с другой, сдерживали разделившуюся пополам толпу рыцарей и оруженосцев. И если бы не это, а также какие-то неписанные правила, здесь уже шло бы настоящее побоище. А так все ждали своей очереди, чтобы подраться. «Прекратить!» – заорал я, но и это не подействовало. Два неизвестных мне рыцаря, южанин и северянин, сцепились не на шутку. Из многочисленных ран уже текла кровь, но они не собирались останавливаться. Аккомпанементом моему крику южанин провел серию ударов тяжелым мечом, и северянин принял на щит лишь половину, вторая досталась потрепанным латам. Ну что ж, зайдем с другой стороны. Соло. Тихого слова хватило, чтобы Синтар и один из его постоянных помощников, седоусый тирах, с разбегу воткнулись между дуэлянтами и приняли на свои щиты удары драчунов. Рыцарская толпа недовольно загудела, но схватка уже закончилась, причем не по инициативе дуэлянтов. Южанин со вздыбленной лошадью на щите наскакивал на тираха, но тот умело отражал его удары щитом, не нападая в ответ. А вот Соло церемониться не стал. После первого же удара северянина с сюрреалистической собакой на броне сначала двинул его ногой в бронированную коленку, а затем, отбив следующий удар меча щитом, Обратным махом заехал кромкой тяжелого древесно-металлического сооружения в шлем. Северянин тут же рухнул на землю. В это время Ксандр с еще одним рыцарем оттащили южанина от Тираха. «Что здесь происходит?» «Тренировка, ваше величество!» От массы северян отделился граф в полной броне, но без шлема. Я несколько секунд смотрел в его покрасневшие от вчерашней пьянки глаза, а затем резко повернулся к буйволу. «Ксандр, только правду!» Ох, как же ему не хотелось говорить, но несколько часов в одиночке дворцовых подвалов и угроза позорной казни способны вставить мозги даже такому отморозку. Благородный рыцарь высказал предположение, что наша вчерашняя задержка и позднее прибытие на поле боя была вызвана осмотрительностью, а не обстоятельствами. «Смотри-ка, как ты умеешь красиво говорить, даже не знал», я покачал головой, но, услышав презрительные фырканье за спиной, повернулся уже к графу-северянину. «Действительно, граф, вы правы, красивый слог – это позор для рыцаря, ведь ему больше к лицу ложь». Граф подавился смехом и яростно впился в меня взглядом. Впрочем, субординации никто не отменял, и не графу играть в гляделки с императором. «Собрать отряды и вздеть броню, а драчуна с длинным языком в острие». «У него слишком слабые латы», – попытался возразить граф. «Такому храбрецу латы вообще не нужны». Бывшее злаковое поле загудело и забурлило людской массой. Но мне лишь поначалу показалось, что лагерь проснулся лишь недавно. Облачившись в броню и с трудом забравшись на подведенного ближе коня, я увидел, что легионеры уже заканчивают насыпать временные укрепления, перед которыми установлены древесные шары. Моя вчерашняя придумка. «Ксандр, берешь всех своих на левый фланг, я буду с северянами на правом. С этого момента ты подчиняешься Синтару Тауху Соло». «Повиновение императору!» – синхронно отсалютовали рыцарь и гвардеец. Ожидание немного затягивалось, и лишь когда солнце почти добралось до зенита, а где-то в далеком городе служитель забирался на башню, чтобы дать полуденный колокол, из-за холмов появились оруженосцы-южане, посланные на разведку Ксандром Беллом. Крежистый оруженосец на невысокой лошадке повел свою группу к своему сюзерену, но тут же был посланным на правый фланг. «Повиновение императору», — заявил пожилой воин с явными замашками бывшего легионера. «Говори. Морхи в 2 часах пути отсюда. Сколько их?» 1020, не меньше». «Молодец, воин, ты заслужил собственный герб», — милостиво кивнул я разведчику. «В этом мире, чтобы сделать из простого воина дворянина, не было необходимости в особом ритуале с преклонением и целованием в губы. Достаточно слова императора, ну и соответствующего документа». Поэтому я тихо сказал находящемуся рядом Соло: «Проследи, чтобы о нем не забыли». «Да, мой император». Дело шло к осени, но все равно было жарко, и хоть эликсир пока держал, но под тяжелыми латами я чувствовал себя курицей-гриль. Когда подлая мысль хоть на время вылезти из этой скорлупы уже начала набирать вес, наконец-то появились морхи. Впрочем, вздыхать с облегчением было рано. Небольшие отряды чернокожих каннибалов постепенно накапливались где-то в километре от нас. А затем произошло событие, которое смешало все мои планы. В редких зарослях сада образовалась большая группа морхов, и среди них просматривались подозрительно многочисленные всадники на носорогах. «Графа Белла ко мне». Ксандр явился через пару минут. «Тебе не кажется, что там слишком много всадников?» «Да, мой император. Минуту назад их было 40, а теперь уже 50». Молодое зрение буйвола позволило не только увидеть, что именно происходит в далекой вражеской группе, но и все правильно сосчитать. Это очень странно. Даже в 5000-ных отрядах я не видел больше 3-4 носатых чудовищ. А не видно ли там кого-то странного? Мелькнула у меня в голове неожиданная мысль. Да, какие-то низенькие люди в плащах с капюшонами, трое. Твою ж мать! Что, ваше величество? Ничего, отправляйся к своим. «Граф», — повернулся я к северянину, — «стройте клин перед позицией легиона, но только рыцари, для оруженосцев будет другая задача». Идея сформировалась в голове быстро, но насколько действенной она окажется, было неизвестно. Граф ускакал строить своих рыцарей, а пятерка оруженосцев-ветеранов выслушала мои приказы и повела 3 сотни своих подчиненных к наполовину закопанным в землю шарам. Они протыкали каждый шар копьем и, взявшись за разные концы древка, взбирались на лошадей. В руках у 3-го члена каждой группы было по зажженному факелу. «Соло, да, мой император, отобьешь первый натиск, и как только увидишь, что они намерены атаковать снова, сажай всех на коней и уводи к Забадару. Здесь мы простимся, Синтар. Приказывать тебе не буду, но позаботься об императрице и моем ребенке. И передай им это. Я снял с пальца императорский перстень, который уже сослужил мне хорошую службу, и протянул его опешившему Синтару. Я не имел права ни на его верность, ни на сочувствие, но все же в груди как-то странно защемило. «Ну, ваше величество, так нужно, Таух». Внезапно Сол рванул узду коня и поскакал перед черными рядами готовящихся к бою гвардейских легионов. Привстав в стременах, он выдернул меч и вскинул его над головой, словно норовя проткнуть небо. А затем Синтар заорал, что есть мочи. «Повиновение императору!» Эхом ему ответил слитный крик тирахов, которым они обычно давали сигнал к атаке, а следом 7000 гвардейцев от души врезали себе кулаком в бронированную грудь и выдохнули короткое «Гу!». Казалось, пространство вокруг вздрогнуло, и у меня даже немного зазвенело в ушах. Через несколько секунд крик команды тирахов и ответный грохот кулаков о доспехи повторились. Интересно, с чего это стало мокро на ресницах? Наверное, занесло ветром пыль в глаза. Пустив шагом коня, я объехал временные укрепления, проехал мимо оруженосцев с нанизанными на копья шарами и направился к выстроившимся рыцарям. А легион продолжал отдавать честь своему императору, уходящему в последний бой. Лишенный оруженосцев клин сейчас был похож на бумеранг, эдакую стальную галочку. «Ваше Величество, мы готовы», — подъехал ко мне граф, имя которого я так и не удосужился узнать. Спрашивать было неудобно, поэтому мысленно называл его Фениксом. Очень странные птицы на его щите других ассоциаций не вызывало. Было заметно, что северяне давлеют к мистицизму, а вот южане были реалистами. Ни одного мифического животного у них в гербах я не заметил. Только легко узнаваемые звери. «Прекрасно, граф, но вы с нами не пойдете». «За что?» – мучительно простонал граф и с отчаянием сдернул с себя шлем. «Ни за что, а почему? Ваша задача намного важнее. Необходимо разместить шары на одной линии ровно позади атакующего фронта и поджечь их. Они должны создать огненную линию, и если хоть что-то пойдет не так, все наши старания и жертвы будут напрасны. Как по-вашему, могу я поручить это кому-то из оруженосцев?» «Нет», – проворчал Феникс. «Разума ему было не занимать. Впрочем, другого бы и не поставили во главе северного ополчения». «С собой я возьму только вашего трубача», – кивнул я в сторону молодого оруженосца. Лицо рыцаря еще раз исказило судорога. «Да что же он нервный такой?» Присмотревшись, я понял, в чем дело. Очень уж был похож оруженосец на графа. Ну, не терпелось парню на войну, а в рыцаре еще рано. Вот и пошел оруженосцем к отцу идиот. Точнее, два идиота. Вот именно поэтому почти не осталось на земле людей с рыцарскими принципами. Да и здесь они тоже скоро закончатся. Идеализм и безрассудство выведут всю генетическую линию с подобными признаками, оставив только вдумчивых и циничных торгашей. «Успокойтесь, граф. Он пойдет лишь до места, где нужно оставить шары. Все за дело». Подъехав ближе, я отобрал у графа копье, и это словно стало для него командой. Феникс успел что-то шепнуть сыну и ускакал к команде поджигателей. А я подъехал к рыцарской галочке и направил коня в оставленный для меня проем. Мое место было шестым от острия. Глянув вперед, я увидел то, чего и ожидал. Рыцарь-забияка восседал на бронированном скакуне в одном камзоле, но со щитом и копьем. Идиот, конечно, но сегодня он уйдет из жизни красиво, а это многого стоит. Причем парень сделает это без ущерба для дела. За ним находилось несколько тяжело вооруженных и хорошо бронированных сменщиков. Активность в стане врага заставила меня собраться и осознать, что времени-то на созерцание уже не осталось. «Сынок, дуй в свою дудку», — обратился я к держащемуся рядом графскому отпрыску. Сынок удивился подобной постановке вопроса, но все же дунул в рог. Стальная лава качнулась вперед и, набирая разгон, понеслась в сторону уже устремившегося нам навстречу противника. Если моя задумка не удастся, то больше полусотни обезумевших носорогов добегут до легиона и станут мясорубкой для людей. Пот заливал глаза, и я совершенно не понимал, что мне делать с этой оглоблей в руках. Держать ее ровно я еще мог, а вот грамотно использовать уже нет. Борьба с этим бревном чуть не заставила меня пропустить нужный момент. Едва не свалившись с коня, я повернул голову к скачущему внутри клина оруженосцу. «Здесь! Здесь!» — голос точно сорвался, но в адском грохоте парень вряд ли что-либо услышал. И все же он был не глупее отца, сказывались гены. Повинуясь команде седока, Конь-оруженосца резко затормозил, и они моментально исчезли из узкого пространства смотровой щели моего шлема. Я повернулся вперед и едва не выронил копье от страха. Масса носорогов на расстоянии меньше сотни метров – еще то зрелище. «Позволь мне», – прилетела из невообразимых далей даже не фраза, а эмоция. «Да ради бога», – искренне обрадовался я, полностью расслабляясь, и тут же рунные путы рассыпались, освобождая плененную душу Хвана Первого. Рука сама собой усилила хватку на копье и направила острие в нужную сторону, а через секунду наш клин врезался в массу носорожьей кавалерии. Носороги шли широким фронтом, так как явно не выносили компании друг друга, поэтому ни о какой слитной лаве даже речи не шло. И все же рыцари недооценивали своих противников. Я увидел, как вырвавшийся вперед морг-всадник не принял условия турнирной игры и, резко наклонившись в седле, ушел от острия рыцарского копья, а его носорог тут же проткнул грудь коня и подбросил его вверх вместе с бронированным седаком. Император тут же отреагировал на этот факт. Наше тело наклонилось вперед и вынесло копье на максимальную дальность. Это движение слилось с ударом, и трехгранное острие легко проткнуло всадника морха. Мощнейшие инерционные силы закрутили всю композицию, и нанизанный на копье чернокожий здоровяк вывернул толстое древко из нашей с императором руки, при этом едва не вышвырнув меня из седла. Впрочем, через секунду это уже не имело значения. Кончик усиленного сталью рога проклюнулся прямо из конской плоти перед передней лукой седла. Носорог пробил коня насквозь. Затем огромное животное тряхнуло головой, и мы с конем полетели в разные стороны. К счастью, мой скакун умер мгновенно, без мучений. А вот я приложился о землю так, что в глазах померкло. Это все? К сожалению, нет, по крайней мере, об этом говорила боль во всем теле. Самой ужасной она была в коленной чашечке правой ноги. Хотелось лечь и спокойно отойти, но император разошелся не на шутку и буквально пополз к сорванному вместе с седлом телу морха. Через секунду я заметил странную конструкцию, закрепленную на седле для носорога. Это мог быть только описанный Ксандром носорога-бой, два длинных костяных рога на большой дубине. Он что, серьезно? Как оказалось, император был более чем серьезен. Он отцепил от седла диковинную дубину и развернулся в сторону расположения легиона. Видно было только пыль и филейные части носорогов, причем без всадников. Вокруг меня грудами возвышались тела и людей, и морхов. Даже имелась пара трупов носорогов. Кому-то все же повезло с последним сафари. Рыцари сделали свое дело, и немногие выжившие умчались дальше. Дай бог им остаться в живых подольше. Теперь дело за даром богов человечеству, огнем. За массой носорогов сверкнуло красным, и к небу метнулись клубы жирного дыма. «Ну же, давай!» – отчаянно заорал я и с радостью увидел, как разворачиваются серые туши и бегут в мою сторону. А за спиной восторженный вой дикарей сменился испуганным молчанием. Ну вот и все. Это я так решил, но император имел намерение уйти красиво. Да ради бога, вольному воля. Прямо на меня несся огромный зверь без седока. Мелкие глазки разглядеть было невозможно, но они наверняка залиты кровью безумия. Ни о каком прыжке и речи быть не могло. На сломанной коленной чашечке не попрыгаешь, и так стоять удавалось только на левой ноге. Широкий замах дикарским оружием и удар. Увы, по носорогу мы не попали. А удар был металлической насадкой на кончике рога, с легкостью пробившей дорогущие императорские латы. Боли не было, лишь всеобъемлющая тьма. Не знаю, было ли это бредом, но мне показалось, что маленькая искорка метнулась вверх. Ну что ж, в добрый путь, Ваше Величество, вы искупили свою вину. Хотелось устремиться следом за ним, но что-то зацепило меня, как рыболовный крючок, и потянуло в сторону.